Глава третья. Семейная идиллия. Прошло 2 месяца с момента произошедших драматических событий. Поправивший здоровье Купер окончательно вернулся в нормальную физическую форму. Обжившись в бункере бывшей исследовательской лаборатории, они с Шалуном полностью обследовали все внутренние помещения и разобрались в структуре многочисленных ходов, выявив даже несколько занятных особенностей местной архитектуры. Хорошим подспорьем для обоих оказался не обнаруженный никем ранее медицинский отсек, большей частью сохранивший свой прежний облик. Рядом с медблоком находился складской комплекс, частично заполненный уцелевшим содержимым, от продуктов до одежды и экипировки. Объяснялось это просто. Дверь, ведущая внутрь отсека, была завалена всевозможным хламом, снесенным сюда на закате исследовательской деятельности, и, вероятно, помимо этого, проход перегораживала какая-нибудь аномалия. Видимо, произошло это во время второй вспышки, когда в зоне все действительно встало с ног на голову. Бывшие хозяева еще пытались хоть как-то бороться с наступающими переменами и баррикадировались от напиравших монстров и аномалий, но все попытки оказались тщетными, и в итоге комплекс опустел окончательно. Поживиться здесь было нечем, поэтому звери забредали сюда редко. Какое-то время бункер пытались обжить снобы, но вездесущие сталкеры, иногда укрывающиеся в нем от выбросов, уничтожили карликов без сожаления. Одной из основных загадок зоны оставалось то, каким непостижимым образом она умела манипулировать энергией. В мире, где все живое основано на механике и естественных природных процессах, никто так и не смог понять, из каких ресурсов зона черпает энергию. Не имея в рабочем состоянии ни одного электрогенератора, комплекс продолжал исправно питаться электричеством. Следовательно, работали осветительные приборы и холодильные камеры. Этому открытию Купер не мог нарадоваться. Холодильники оказались частично заполнены говяжьими и свиными тушами. Привыкший к поеданию мяса мутантов, сталкер не забывал о том, чем это может грозить его здоровью, поэтому чистым продуктом был неимоверно рад. Да и Шалун от найденных деликатесов не отказывался. А то, что рысенок ест мясные блюда домашнего приготовления, успокаивающе действовало и на Купера, переживающего за здоровье друга. Последнее время на данной территории вольные сталкеры бывали редко. Напуганные внезапно прошедшим выбросом люди, опасаясь за собственные жизни, старались не отходить далеко от оживленных мест. А заглянувших неделю назад бандитов, Купер с Шалуном успели напугать так, что те мгновенно убрались в свояси, отказавшись от задуманного. Да и подходы к подземному комплексу изрядно затруднили заполонившие округу аномалии. Словом, живи и радуйся. Все чаще Купер на прогулках видел Шалуна в сопровождении его собрата. Почти каждый день со стороны соседней поляны слышались звуки игр 2 крупных кошек. И впервые за последнее время сталкер часто улыбался. Псевдорысенок заметно подрос, но детская шаловливость, присущая, наверное, всему семейству кошачьих, била из него ключом. Гонки по поляне, прыжки на деревья и клубок борющихся мохнатых тел — все это говорило о том, что даже мутанты не обделены азартом и деликатностью. Товарищ Шалуна был светлее и немного мельче его, отчего выглядел более хрупким, но Купер ни разу не видел, чтобы его друг проявил чувство собственного превосходства по отношению к собрату. Мысленно назвав того «дикарем», сталкер умиленно смотрел со стороны на резвящихся псевдорысей. Так, постепенно удивляясь, словно впервые познаваемой действительности, Купер набирался сил и опыта. При этом не забывал совершенствовать данные ему зоной навыки и особенное внимание уделил стрельбе из лука. Тренировки не проходили даром. Теперь он мог сносно попадать в цель почти без помощи телекинеза. Первый сделанный им лук уже давно лежал забытым на полках складских помещений. Методом проб и ошибок он создал более совершенные изделия, обработанные на токарном станке в ремонтном отсеке лаборатории. Претерпели большое изменение и стрелы. Они обзавелись тщательно сделанными наконечниками и оперением. Обожженная древесина лука и стрел имела темный оттенок, со стороны они казались совсем черными. С каждым днем, обходя подконтрольную территорию, друзья удалялись от бункера все дальше. И уже несколько раз удавалось им пресечь попытки бандитов ограбить проходящих мимо сталкеров. Удивляясь увиденному, те благодарили за оказанную помощь и оставляли спасителям некоторые нужные вещи. Ширился круг знакомств, укреплялись отношения, авторитет напарников рос, и, как следствие, по зоне ползли слухи. Кто-то в запале рассказывал у костра о неожиданной подмоге, кто-то радовался интересному тандему, а иные со страхом говорили о появившихся призраках. И все это приукрашивалось выдуманными подробностями. Порой сплетни доходили до того, что сами сталкеры начинали с опаской перешептываться о грозящей всем им близкой гибели. Народ всегда любил чесать языками, а у страха, как известно, глаза велики, но зачастую это оказывалось на руку как самому Куперу, так и Шалуну, которым не досаждали незваные гости. А в обличии призраков жить было гораздо легче. Время шло, а дружба двух совершенно разных существ крепла день ото дня. И с каждым разом понимание друг друга давалось им все легче. Теперь Купер мог спокойно общаться с Шалуном, находящимся даже за несколько километров от него. Не останавливаясь на достигнутом, он продолжал совершенствовать преподнесенный зоной дар. Сейчас сталкер уже мог улавливать мысли не только Шалуна, но и некоторых мутантов, обитающих в округе. А уж о человеке с изначально данным ему самой природой разумом и говорить нечего. Пугающие поначалу ощущения со временем вошли в привычку и уже не казались ему настолько страшными. Во время прошлого происшествия, когда они прогоняли прочь наглых мародеров, вспомнив о своих способностях, Купер прослушал мысли каждого из противников и понял, насколько это просто. Теперь ему было совсем не обязательно лишать жизни всех врагов, да и не все, как оказалось, являлись таковыми. Большинство просто шло на поводу авторитетной личности, вступая в драку по воле более сильного. Раз так, значит, силой можно сломить силу. Понять, о чем думает каждый, и, спокойно выбрав самую неисправимую личность, устранить ее безвозвратно. Остальные, лишившись ведущего, моментально терялись в новой обстановке, после чего отступали, столкнувшись с необъяснимым. Зачарованно глядя на легкое дрожание слегка искрящегося воздуха и кружащиеся по спирали, словно в ритме вальса прошлогодние листья, Толик Буза походил на гипнотизера, пытающегося подчинить своей воле непонятное для него природное явление. Перед глазами медленно проплывали картинки из недавнего прошлого, только начинающейся самостоятельной жизни. Отец-пропоица, в последнее время доведший себя до почти полной потери нормального человеческого облика, мать-домохозяйка, погрязшая в рутине ежедневных забот о трех младших братишках и сестренке, изможденные постоянной борьбой с отцом, пытающимся вынести из дома последние вещи. Собственная ненужность и улица, принявшая его в свои объятия, наполненные людскими страстями и разнообразием красок. Молодежные тусовки по подворотням, внезапный интерес к фанатично непримиримому движению скинхедов. Первый азиат, на свою голову попавший под горячие руки и ноги бритоголовых парней. Затем был суд, и молодая женщина с красивыми голубыми глазами в черной мантии, произносящая безжалостные слова зачитываемого приговора. 5 лет. Для неокрепшего и не успевшего разобраться в своих идеях, мыслях и поступках, практически еще пацана, до конца не ставшего самостоятельным. 5 лет, брошенных коту под хвост, вырванных из только начинающейся жизни. 5 лет блатных жаргонов и совершенно отличных от виденных ранее отношений. И некому было подсказать, подправить, разъяснить парню, что в окружающем есть очень много положительных моментов, куда бы он смог приложить свои старания и неуемную молодую энергию. Потом было радостное возвращение к родительскому очагу, огорчение от известия о смерти матери, не выдержавшей физического и морального груза, грязные сопливые братья с сестренкой и орущий благим матом невменяемый отец, гнавший его от себя прочь, как ненужную вещь и лишний род в доме. Потасовка с пьяным родителем, схватившимся за кухонный нож. Снова суд. Все та же молодая и еще женщина с глазами цвета небесной лазури. И оправдание. В связи с необходимыми мерами самообороны. Теперь он стал главой семьи, и на нем повисли грузом еще маленькие братья и сестренка. А он и сам не совсем успел встать на ноги. Поначалу несколько раз пытался устроиться на работу, да все без толку. Но был упрямым с детства и попыток не бросил. Наконец устроился в автосервис разнорабочим. Руки у Толика выросли из нужного места, поэтому он быстро вник в суть дела, набрался опыта и через некоторое время уже самостоятельно выполнял сложную работу. Появились связи, постепенно начал налаживаться ритм жизни, и, как следствие, в карман начали попадать, помимо основного заработка, так необходимые семье левые деньги. К тому же бездетная тетя Вера, сестра покойной матери, приехала в гости, решив попробовать пожить одна, без такого же мужа-пропойцы, да и изжоги, надоевшего ей постоянными скандалами и семейными драками. Приехала, ужаснулась положению детей, начала помогать по хозяйству, да так и осталась жить с ними. Толик был рад неимоверно. В доме, наконец, запахло по-настоящему приготовленным обедом. Зарумянились щеки малышей, немногим отличающихся теперь от своих сверстников в садике и школе. Да и у Толика появилось немного свободного времени, успевал даже после работы ходить по своим личным делам. Познакомился с девчонкой и закрутил любовь-морковь, не оставшуюся без ответа. Все начинало налаживаться, и верилось только в хорошее, но отец подруги заявил, что не желает иметь дел с нищетой и обносками. Дошло до скандала, и встал вопрос, как быть? Отступиться или попробовать изменить свое положение? Отступать Толик не привык, а вот как улучшить жизнь, не представлял совершенно. И вдруг на горизонте объявился кореш по малолетке, Фикса, описал во всех красках приключения последних лет и посулил халявные бабки. Кровь ударила в голову, захотелось попробовать самому, чем черт не шутит. Может и правда получится выйти из нищеты и поддержать свою марку в глазах родни и отца подруги. Так вкупе с Фиксой и его корешами, Сычом и Камой, попал Толик Буза в круговорот зонного бытия. Вот и стоял теперь, зачарованно глядя на крутящуюся перед ним воронку, не веря своим глазам, что такое действительно на свете бывает. Подошедший к нему сзади Фикса схватил Толика за плечи и шутливо дернул его в сторону аномалии. «Бум! Охренел, что ли, идиот!» Буза рванулся назад, выйдя из задумчивого транса. «Ща как в сандалю по самые помидоры за такие шутки!» «Хе-хе, да ладно, Буза, не бузи!» Улыбка Фикса разошлась по всему лицу. «Я ж тихонько! Подумаешь, покрутился бы малость, детство вспомнил!» Сыч с Камой позади них громко загоготали. «Ага, покрутился бы, да нам свои сапоги и хабар оставил. Подумаешь, на одного меньше станет. Ха-ха! Заткните свои хавальники, придурки, а то я сейчас этими сапогами по вашим рожам пройдусь. Шутники, блин, я такие ваши шуточки в гробу в белых тапочках видал». «Вот, сапоги бы нам оставил, а сам тапочки и примерил», — не унимались шутники. «Сейчас я на вас тапки примерю, шелуды подзаборные. Сапоги им мои нравятся». Толик схватился за обрез, до этого висящий у него на плече, но вдруг и сам захохотал. А Сыч, курнувший перед этим травки, не унимался. «Да после аномалии твои сапоги и голове бы большими были. Пришлось бы их носить, как портянки, в развернутом виде. Иди сам попробуй, доход. Посмотрим, как она тебя на запчасти разберет». Теперь уже и Буза вклинился в общее веселье. «Толян, а может быть, ты бы ей понравился, и вы поженились?» Фикса сидел на корточках и держался обеими руками за живот в приступе смеха. «Представляешь, какие красивые детки от вас бы получились! Вор Толяны!» «Это если бы она не решила твою женилку себе на память оставить», — вставила свое слово Кама. «Представляешь, идешь ты по лесу, смотришь, а посреди воронки Толяново хозяйство сверкает. И манит своей прелестью проходящих лошар. Те завороженно замирают на месте. Вот как сейчас Толян стоял. А мы тем временем у них все потихоньку себе забираем. А им и не надо ничего. Картина маслом!» Веселье продолжалось еще десяток минут, затем встрепенувшийся Фикса осадил всех окриком и прислушался. Остальные притихли, заинтересованно глядя на старшего группы. «Слыхали? Стрелял вроде кто-то. Кажись, лохопеды прут недалеко. Вон как псы разгавкались. Надо ближе подобраться, глянуть, что к чему. Собираемся. Действуем, как обговаривали. Толян отвлекает, а мы с разных сторон всех валим и хабар поровну. Пошли». Фикса крадущимися шагами двинулся в сторону раздавшейся стрельбы. Остальные медленно зашагали вслед за ним. Буза, не отошедший до сих пор от случившегося и хапнувший изрядную дозу адреналина, дрожал всем телом. На столь серьезное дело, с риском для жизни, он решился впервые. В душе он, конечно, никогда не сваливал с собственных плеч вину за те давние события, понимая, что виновен в убийствах, но в случае с азиатом он поддался всеобщему азарту и не отдавал себе отчета в происходящем, приглушив голос совести изрядной дозой спиртного. А со вторым, с отцом, действительно защищал собственную жизнь, случайно вывернув пьяному родителю руку с зажатым в ней ножом, после чего тот просто не удержался на ногах и сам напоролся на лезвие. Но чтобы вот так, целенаправленно идти на убийство с дальнейшим грабежом, такое с ним было впервые. Поэтому волнение не давало Толику покоя. Даже дыхание при шаге сбивалось, и выровнять его Буза, сколько ни пытался, никак не мог. Он даже был готов в этот момент повернуть назад, но перед глазами стояли молящие лица братишек и сестренки, и тяжестью душевного груза давила на плечи забота об их дальнейшем существовании. Да и себя, обделенного прошлой жизнью, он ой как жалел. Тем более в дальнейшем не представлял себя Буза теперь без любимой девушки, а ради дорогих и близких его сердцу людей он был готов на все. По крайней мере, ему так казалось. С каждым метром собачий лай слышался все отчетливее. Несколько раз гулким эхом разносились по лесу одиночные выстрелы и крики людей. Обогнув по широкой дуге уже успевшую основательно зарасти молодой порослью кустарника старую просеку лэп, Фикса внимательно присмотрелся к происходящему на открытом пространстве. Трое сталкеров отчаянно отбивались от яростно наседающей на них стаи псов, особей в 10. Один из группы лежал на земле, сжавшись в калачик, и держался за окровавленные ногу и плечо. Напарник его отмахивался от псов прикладом дробовика, защищая товарища. Остальные двое, матерясь, бегали по поляне и изредка постреливали в ближайших мутантов. Фикса усмехнулся, поняв, что боеприпасы сталкеров подошли к концу. Собаки, обладающие задатками телепатии, быстро сообразили, что добыча не сможет нанести большого вреда, отчего чувствовали себя превосходно и сразу не нападали, а с восторгом и радостным лаем носились между людьми, пытаясь обессилить жертв. Решив выждать немного времени, желая получить некоторое удовлетворение от представления, Фикса подал знак подельникам и замер на месте. Все затихли в кустах, наблюдая за развитием дальнейших событий. По отчаянному виду обороняющихся было заметно, положение их настолько серьезно, что в трагической развязке происходящего они уже не сомневаются. С каждой минутой псы вели себя все наглее, ближе и ближе подбираясь к жертвам. Один из мутантов, решившись наконец, большими скачками бросился на ближайшего сталкера. Но в тот момент, когда зверь уже взвился в прыжке, откуда-то справа, из зарослей кустарника, на большой скорости вылетел продолговатый предмет и впился ему в шею. Зверь изогнулся от боли и пронзительно завизжал. Не долетев до человека полуметра, пес замертво рухнул к ногам несостоявшейся жертвы. Остальные собаки на пару секунд замерли на местах, а затем, словно по чьей-то команде, стремительно скрылись из вида. По быстро удаляющемуся визгу и лаю стало ясно, что стая убегает настолько стремительно, словно звери чего-то сильно напугались. Фикса тихо присвистнул, развернулся и недоуменно посмотрел на подельников. Остальные немногим отличались от старшего. Сталкер, перед которым свалился на землю мертвый пес, оторопел и на время потерял дар речи. Удивляться и вправду было чему. Из шеи мутанта кверху оперением торчала стрела черного цвета. Такое оружие в зоне — большая редкость, никому из присутствующих не встречалось ни разу. Именно поэтому все озадаченно смотрели на происходящее широко раскрытыми глазами. Первым из оцепенения вышел Фикса, сообразивший, что наибольшая опасность сейчас исходит с той стороны, откуда на поляну вылетела стрела. Прижавшись к дереву, он вскинул автомат и, прицелившись, выпустил очередь по кустам. Почти одновременно с этим левая рука его, пробитая очередным метательным снарядом, оказалась пришпиленной к стволу осины, на которую он облокотился. Автомат с бряканьем упал на землю. Фикса заорал во все горло и, схватившись здоровой рукой за древко стрелы, попытался выдернуть ее. Но не тут-то было. Снаряд засел в дереве прочно, войдя в него на треть длины. Остальные члены бандитской группы замерли в нерешительности, не зная, что предпринять. А из кустов на открытое место вышел молодой сталкер с луком в руках и неспешно направился к ним. Подойдя к извивающемуся Фиксе вплотную, он предупредительно произнес: «Не дергайся, иначе останешься без руки. Твои старания ни к чему хорошему не приведут, пока я не решу освободить тебя и оказать помощь». Повернувшись кругом, обратился уже к остальным: «А вы быстро положите стволы на землю и подойдите ко мне». Не зная, как следует поступить в данном случае, Сыч, Кама и Буза, бросая недоуменные взгляды друг на дружку, принялись топтаться на месте. Все трое считались парнями неробкого десятка, но с загадочной зоной столкнулись впервые, поэтому не торопились предпринимать каких-либо решительных действий. Навскидку, противник был примерно их возраста, к тому же один и с примитивным оружием, не считая находящегося в кобуре на левом бедре УЗИ. Однако на корешей пугающе подействовал вид пришпиленного к дереву и мычащего от боли Фиксы. Все их юношеские фантазии и чувство собственного превосходства при численном перевесе, казалось, ухнули вниз, к стопам ног, и мгновенно ушли куда-то глубоко в землю. В головах бандитов боролись противоречивые мысли. Но суровый взгляд противника, его уверенное поведение и повисшая в воздухе напряженная пауза окончательно сломили решительность троицы. и они, поколебавшись еще мгновение, побросали оружие и сделали несколько шагов к неизвестному. Пару раз переведя взгляд от одного к другому, сталкер выждал еще минуту и только потом вновь заговорил. «Я здесь не для того, чтобы учить вас жизни, и красивых песен петь не собираюсь. Буду говорить коротко и, надеюсь, ясно. То, что вы задумали разбогатеть на беде других, мне совершенно не нравится. Я считаю себя вправе решить вопрос о вашей судьбе и могу без сожаления лишить вас жизни, тем самым на некоторое время обезопасив некоторых сталкеров от возможной расправы. Но, будучи человеком справедливым, я даю вам шанс на принятие правильного решения. Вы уходите из зоны и не помышляете в дальнейшем о подобном промысле, а значит, сейчас останетесь в живых. В противном случае, сегодня ваша жизнь оборвется быстро, но очень болезненно. Я жду ответа всего одну минуту, после чего приступаю к действиям». Почти сразу после слов сталкера первым опомнился Сыч и скороговоркой выплеснул накопившееся напряжение. «Да кто ты такой? Стоишь здесь перед нами и пальцы веером раскладываешь. Я таких перцовых наперей видел!» «Заткнись, дурила!» Взгляд незнакомца мгновенно посуровил настолько, что Толик Буза будто кожей почувствовал нарастающую угрозу, исходящую от сталкера, и его конвульсивно передернуло от неожиданности. «Ты просто не понял еще, с кем имеешь дело!» Я последний раз предупреждаю, что шутить с вами не намерен, и жду ответа. — Да пошел ты, козе, под хвост! Сыч окончательно пришел в себя. В руке его блеснул нож, и он тараном двинулся на противника. — Сыч, не надо! Это лучник, я знаю! — успел прокричать подельнику Фикса сквозь стиснутые от боли зубы, но было поздно. Откуда-то сверху, из раскидистой кроны дерева, на Сыча с быстротой молнии спрыгнул массивный хищник. Не прошло и пары минут, как располосованный острыми когтями труп братка остывал на траве и опавших листьях. Все случилось настолько стремительно, что никто из присутствующих не успел даже моргнуть глазом. А вид окровавленного тела бывшего подельника окончательно подавил у Бузы и Камы желание расправиться с одиноким врагом. Бледные лица обоих говорили лишь о сильном чувстве страха за собственные жизни, а взгляды приковал стоящий возле человека зверь. Тот же, в свою очередь, подошел к лучнику и мягко потерся о его бок. Сталкер ласково потрепал псевдорысь по загривку и вновь удостоил внимания стоящих мародеров. «Надеюсь, вы получили достаточно веские доказательства серьезности моих намерений. Или кто-то еще хочет поиграть со мной и моим другом в войну?» Слова лучника остались без ответа, и он продолжил. «Я так и думал, что воевать у вас нет желания. Это радует. Значит, умирать не хочется никому». В этот момент позади сталкера раздался треск ломаемой древесины. Фикса, вырвавшийся из схватки пригвоздившей его стрелы, рванулся к лучнику с громким криком: «За Сыча порву в клочки, падла! А-а-а!» Возглас бандита мгновенно прервался вместе с уходящей из тела жизнью. Голова его вдруг резко вывернулась в неестественном положении, свесившись в левую сторону, глаза вылезли из орбит, а из широко открытого рта наружу вывалился вместе со струйкой крови ярко-красный язык. Шея Фикса оказалась переломлена чудовищной силой, но ни сам лучник, ни его зверь при этом не сдвинулись с места ни на сантиметр и вели себя так, словно за их спинами совершенно ничего не происходило. Тело бандита рухнуло на землю безжизненным кулем, и вновь наступила тревожная пауза. Оставшиеся кореша рванули было прочь, но затравленно остановились, когда перед ними возникла оскалившаяся кошка. Псевдорысь рявкнула, обнажив и без того торчащие наружу клыки, и оба друга попятились в обратном направлении, а позади них вновь послышался голос сталкера. «Кама, о твоей болезни мне известно все. Скрывать ее ты мог от кого угодно, но не от меня. И я могу помочь тебе, если хочешь. А тебе, Буза, я помогу надолго избавиться от материальной зависимости и решить многие вопросы». Лучник слегка хохотнул и продолжил. «Решайся, на тебе лежит ответственность за судьбы младших братьев и сестренки». Оба недоуменно посмотрели друг на друга, а затем медленно развернулись к сталкеру. «Откуда тебе все это известно?» — первым нарушил молчание удивленный Буза. «Это не важно. Факт остается фактом. Ну что, желаете принять от меня и моего напарника помощь, или так и расстанемся недругами?» Впервые лицо лучника приняло добродушное выражение. «А у нас есть еще выбор», — смотря из-под лобья на сталкера, уточнил Кама. «Есть, и не один. Первый — вы уходите отсюда ни с чем. А иначе будет второй вариант. Вы останетесь здесь, рядом со своими бывшими подельниками, в точно таком же виде, как они. Чего, я так думаю, совершенно не хотите. Вариант третий. Забрав ваше оружие, я лишаю вас средств защиты. В результате вы опять же в скором времени вернетесь ко второму варианту. И вариант четвертый. Самый приемлемый для всех присутствующих. Я помогаю вам обоим, а вы навсегда уходите из зоны и продолжаете размеренную жизнь обычных граждан, оставив лишь воспоминания о произошедших событиях. Надеюсь, сказанного достаточно? Или требуется продолжить перечисление возможных вариантов? Скажу только, что в отличие от большинства тех, с кем вам приходилось общаться до сих пор, я не собираюсь обманывать и готов сделать для вас добро без какой-либо корысти со своей стороны. «Мы согласны», — поспешно ответил за обоих Буза. «Тогда пошли, поможем тем несчастным сталкерам, а потом вы получите обещанное». На глазах изумленных сталкеров лучник, расправившийся со сворой собак и четырьмя бандитами, помог суетившемуся возле раненого друга Чике и, достав из рюкзака медицинскую аптечку, наскоро обработал раны, нанесенные псами. Затем приложил к поврежденной ноге связку артефактов и закрепил ее эластичным бинтом. После этого встал и, наконец, обратился ко всем остальным. «Ну вот, мужики, надеюсь, до свадьбы заживет. Заберите оружие погибших бандитов и боеприпасы к нему. Дальше сможете уже обороняться самостоятельно. А на прощание небольшой, но очень дельный совет. В этих краях нельзя ходить так слабо экипированными и с таким малым количеством патронов, если вы еще цените свои жизни. Помимо мутантов и аномалий, хватает, как ни прискорбно, любителей халявы. Если в дальнейшем появится желание, приходите в гости, пообщаемся в дружеской обстановке». Не так уж много хорошего можно встретить в зоне. Удачи, и пусть зона будет к вам милостива». С этими словами лучник, не дожидаясь благодарности, помахав на прощание рукой, увел за собой двух братков и в сопровождении грациозно шествующей псевдорыси скрылся в дальних зарослях кустарника. У самого рубежа Буза и Кама прощались со странным сталкером и находящимся рядом с ним зверем. Оба приятеля, не отошедшие еще от полученных впечатлений, во все глаза смотрели на необычных напарников. А теперь стояли, понуро опустив головы, и не знали, какими словами выразить благодарность внезапно возникшему на их пути лучнику. Теперь Кама был уверен, что в результате лечения парой артефактов в дальнейшем сможет вести полноценную мужскую жизнь, заведет семью и кучу маленьких карапузов, сильно смахивающих на папу. А Толик Буза нес за плечами больших размеров рюкзак, заполненный отборными и дорогими артефактами, которые при продаже в оговоренном лучником месте могут обернуться страшно подумать, какой суммой денег с многочисленными нолями на конце. Сказав напоследок пару напутственных фраз, сталкер махнул рукой и вместе с псевдорысью двинулся обратно в зону. Вскоре через завесу начавшегося проливного дождя уже едва различались силуэты удаляющегося человека и идущего рядом с ним зверя. Затем водяные струи окончательно смыли следы на моментально раскисшей земле или просто заполнили их грязной жижей, сравняв края отпечатков. Едва заметная тропа уходила вдаль и терялась из вида, но оставалась память об удивительных событиях. Слухи множились, переходя от одного рассказчика к другому и создавая очередную сталкерскую байку. Купер в который раз улыбнулся собственным мыслям. «Вот же люди, не имется вам, сказочники!» Потом отвлекся и посмотрел на стоящего рядом в задумчивой серьезности друга. «Что-то я, Шалун, дикаря не видел несколько дней, и ты какой-то очень озадаченный. Не случилось ли чего-нибудь страшного? Может, ему помощь нужна? Куда он пропал?» — вспомнил вдруг о товарище Рысенка сталкер. «Помощь нужна. Нельзя туда. Злой. Рычит. А что так, не заболел ли он часом?» «Нет. Злой. Дети». И тут только Купера осенило. «Да это же совсем не дикарь, а дикарка! Вот ведь балда! Сразу не мог догадаться!» Он в сердцах стукнул себя по лбу ладонью и рассмеялся. «Это совсем меняет дело! Так это твоя подруга? А я сразу и не понял! Прости! А может, поможем ей и принесем поесть?» «Еда, хорошо. Не подходить близко. Злиться. Она за ваших детей переживает. Теперь мама. Вспомни, как за тебя мама переживала. Да и меня моя постоянно оберегала. Мы недалеко оставим еду, я попробую ей объяснить, а ты подождешь». «Еда, хорошо. Кормить детей. Ей силы надо». Напарники поспешили в сторону бункера. Спустившись вниз и взяв из холодильника половину свиной туши, Купер вынес ее на поверхность. Затем положил на один из пней и разрубил топором на несколько частей. Сложив нарубленное мясо в два мешка, один отнес внутрь комплекса, а другой взвалил на плечо и, улыбаясь, посмотрел на Шалуна. — Ну что, пошли? Веди давай к молодой матери, родитель. Будем теперь вместе деток кормить. Шалун важно двинулся впереди сгорбленного под тяжестью мешка друга. Купер ухмыльнулся. — Вот тебе и детские игры. Забавы забавами, а ответственность себя снимать нельзя. Да игрались, блин. Уже не выдержав и расхохотавшись, сталкер последовал за ведущим его другом по тропинке между деревьями и аномалиями. Шалун слегка повернул голову назад и рыкнул в свое оправдание, чем вызвал у Купера новый приступ веселья. Логово кошки находилось относительно недалеко, всего метрах в 300. Сталкер знал эти места, они с Шалуном уже бывали здесь. Когда-то давно прошедший катаклизм не пожалел в этой области густую растительность. Общий вид лесного массива сильно смахивал на показываемые ранее по телевизору старые кадры Госфильмофонда об упавшем в начале прошлого века в районе Каменной Тунгуски метеорите. Вывороченные с корнями стволы огромных деревьев лежали на земле, образовав множество завалов. Поистине непроходимые дебри выглядели впечатляюще. Дополняла картину обилие со всем старанием изобретательной зоны наломанных сучьев и веток. Четвероногий шалун легко пробирался среди завалов, а вот Куперу, нагруженному ко всему прочему тяжелым мешком, пришлось изрядно попотеть, чтобы успевать за маневренным другом. Не надо было даже ломать голову, чтобы понять, зачем молодая мать выбрала убежище для своего потомства в столь непроходимом месте. Внезапно Купер почувствовал странную тревогу, исходящую оттуда, куда направлялись друзья. Замерший на одном месте шалун напрягся, как пружина, и начал внимательно всматриваться в просветы бурелома. Неясная тревога напарника передалась сталкеру. Прислушавшись к непонятным звукам, доносящимся с той стороны, Купер обратился к другу. — Там что-то происходит нехорошее? Странные звуки. — Беда! Звери! Нужна помощь! Шалун рванул к логову подруги. Бросив мешок на землю, сталкер достал из-за спины лук и, насколько позволяли препятствия, поспешил за напарником. С каждой минуты звуки схватки доносились все громче. Теперь уже отчетливо раздавались рыки зверей и треск ломаемых веток. С мыслью об этом Купер продирался вперед, успев в нескольких местах разорвать одежду. Ко всему прочему, еще и стрелы, торчащие из рюкзака за спиной, цеплялись за преграды. Пришлось скинуть сидр, вытащить их оттуда и засунуть прямо за пазуху. Сам рюкзак вслед за брошенным ранее мешком оказался на земле. Изрядно вспотевший в борьбе с завалами сталкер, наконец выбрался на небольшую прогалину и понял, что произошло. Массовая миграция зверей после очередного выброса заставила большую семью аасменов, обитающих на соседнем болоте, сместиться на несколько километров южнее. Стая мутантов, особей в 15, случайно набрела на убежище выводка псевдорысей. На момент, когда к месту трагедии подоспели друзья, на поляне разразилось настоящее сражение. Раненая подруга Шалуна защищала свой выводок из последних сил. Аасмены, мелькающие среди зарослей, стремительными прыжками наседали на нее с разных сторон. Пара их уже лежала растерзанными перед входом в логово, еще двое отползли в стороны, волоча по земле выпавшие внутренности. Остальные с ревом скакали вокруг, грызясь друг с другом. Дикарка уже не кричала, а лишь жалобно мяукала, растеряв в схватке с противником почти все силы. Ее правый бок обильно обогрелся кровью, а левая задняя лапа оказалась неестественно вывернута. Если бы не подоспевшие вовремя напарники, наверняка семейству псевдорысей пришел бы конец, так что помощь для молодой матери пришлась как нельзя более кстати. Выбежавший первым на поляну шалун уже вел ожесточенную схватку с 5 аасменами. Его реакции оставалось только позавидовать. Летящий на спину рыси мутант внезапно оказался на земле, не успев понять, куда делась добыча. Едва начав разворачиваться, чтобы разглядеть врага, он сам стал жертвой, отлетев в сторону после удара мощной лапы с длинными острыми когтями. Располосованная спина монстра напомнила крупно нарезанный батон колбасы. Упав на землю, зверь больше не шевелился. Его позвоночник оказался перебитым разъяренной кошкой в нескольких местах. Остальные аасмены, как ни в чем не бывало, продолжали наскакивать, все еще надеясь отведать свежака. А шалун успел перехватить когтями в полете уже другого мутанта, распоров его тело снизу, от головы до самого паха. Брызнувший дождь кровяных капель окрасил светлый мех псевдорыси в красно-коричневый оттенок. Шалун же, не обращая внимания на случившееся, уже сам прыгнул к очередному врагу. Вцепившись крупной твари в спину, хищник одним резким движением оскаленной пасти отделил голову противника от туловища и отбросил ее в сторону. Увенчанный хоботком противогазного шланга череп мутанта, пролетев по воздуху с десяток метров, скрылся в густых дебрях растительности. Распластанное тело Асмена, подергавшись несколько раз, затихло навсегда. В это время Купер, пытаясь войти в разум дикарки и передать ей мысль о благих намерениях, подбежал к входу в убежище. Закрыв собой лаз, сталкер развернулся к поляне и идущему на ней сражению. Кошка, на мгновение скосив в его сторону взгляд, слабо рыкнула и вновь продолжила драку. Изготовившись к стрельбе, Купер, взявшийся за лук, заметил, как дикарка отбивалась от наседающих на нее с разных сторон двух асменов, а с наклоненного дерева в ее сторону прыгнул третий. Быстро среагировав, сталкер пустил стрелу. Летящий снаряд пробил череп мутанта насквозь, тот дернулся, выгнув тело, и замертво рухнул на окровавленную псевдорысь. Кошка взревела от боли, пропустив удар противника слева, резко развернулась и успела полоснуть когтистой лапой по обидчику, откинув его прочь, и после этого упала на землю сама. Бока ее вздымались от частого дыхания, а голова обогрелась кровью. Испугавшись за дикарку, Купер выхватил из кобуры на бедре Узи и прошелся длинной очередью вдоль всего тела третьего асмена. Отброшенный выстрелами в сторону, тот вскочил и, как ни в чем не бывало, снова рванул в атаку. В этот момент сталкер вспомнил о лежащей на полке в складском помещении бункера сабле, неизвестно как попавшей туда, и пожалел, что не взял ее с собой. Длинный, остро заточенный клинок пригодился бы ему сейчас очень кстати. Однако времени на раздумья не осталось. Возможно, смертельно раненой кошке требовалась срочная помощь, иначе дело грозило закончиться трагически. Купер устремился навстречу двуногому монстру и с громким хрустом ударил бронированным ботинком прямо в треснутые стекла, надетые на голову мутанта, защитной маски противогаза. Тот отлетел назад, прокатившись по земле несколько метров, и опять устремился к псевдорыси. Вот же живучая тварь! Но в этот раз сталкер был готов встретить противника во всеоружии. Прицелившись точнее, он выпустил несколько коротких очередей в морду мутанта. Резко просев простреленной головой вперед, тот по инерции пропахал ею землю и окончательно замер. Остальные асмены находились достаточно далеко и вели борьбу с рассвирепевшим шалуном, которому в данный момент тоже требовалась помощь. Вновь взявшись за лук, Купер начал прицельно стрелять по наседавшим на напарника монстрам. Через несколько минут на полянке не осталось ни одного здорового врага, только пара штук еще шевелилась, жалобно скуля и пытаясь отползти прочь. Вошедший в боевой раж шалун не знал пощады и с упоением добивал, разрывая поверженных тварей на части. А Купер, тем временем, достав из пристегнутой к поясу сумки медицинскую аптечку, приступил к осмотру лежащей кошки. Состояние ее на первый взгляд казалось настолько плачевным, что сталкер подумал о безнадежности лечения. Посылая рыси мысленные картины помощи, он осторожно обработал кровоточащую рану на ее голове и, наскоро сшив иглой разошедшиеся края, вколол два лекарственных препарата. После этого, разобравшись с ранами на боку, приступил к осмотру поврежденной задней лапы. С конечностью дела обстояли гораздо лучше, она просто оказалась выбитой из бедренного сустава. Все осложнялось достаточно болезненной операцией по возвращению ее на место. Не зная, как дикарка отнесется к этому, Купер замер в нерешительности, но в это время кошка пришла в себя, повернула голову и лизнула сталкера в руку. Надеясь, что он правильно понял ее, парень решился и резким рывком вправил сустав. Дикарка дернулась всем телом, жалобно взревела, но опять с благодарностью лизнула человека в ладонь. Успокоившийся Купер достал из аптечки эластичный бинт и постарался плотно перетянуть место вывиха. Получилось не очень удачно, но на первый раз вполне сносно. В этот момент рядом с ними появился шалун. Осторожно подойдя к подруге вплотную, он нагнулся и начал облизывать ее мех вокруг обработанных напарником ран. Та, поурчав немного для солидности, лизнула друга в ответ. Облегченно вздохнув, Купер оставил семейную пару наедине и полез внутрь логова, чтобы проверить выводок. Увиденное сильно огорчило. Два котенка из четырех не подавали признаков жизни. Очевидно, в самом начале схватки кошка отбивалась от нападающих асменов внутри, и только потом разгоревшееся сражение перенеслось наружу. Аккуратно взяв выживших рысят на руки, Купер вынес их к родителям. Дети были еще слепыми и почти беспомощными, но ни разу не мяукнули, а лишь угрожающе шипели, пытаясь вытянуть мягкие коготки и достать незнакомое им существо. Сталкер усмехнулся, сев в папу, и осторожно прижал котят к животу матери. Те, учуяв знакомый запах, сразу начали выискивать в густом меху соски. Купер сел рядом с шалуном и, обняв друга за шею, стал наблюдать за семейной сценой. Дикарка, жмурясь, ласково смотрела на малышей. Впрочем, все остальные немногим отличались от нее нахлынувшими чувствами. Заурчавший шалун это подтверждал. Хоть в этом зона дала своим детям преимущество над предками, обычно родительские инстинкты самцов-рысей заключались лишь в поисках подходящей пары для продолжения рода. Дальнейшее выращивание потомства зависело только от матери-кошки. Залюбовавшегося воссоединенной семьей Купера вдруг озарило, и он высказал шалуну свои мысли. «А давай мы их отнесем к нам. В бункере им будет безопаснее, да и еда находится рядом. Тогда нам всем станет гораздо спокойнее. Только как к этому отнесется дикарка?» «Надо объяснить. Хорошо. Рядом, брат». На удивление друзей кошка быстро поняла, что от нее хотят напарники, и одобрительно рыкнула в ответ. Это значило, что вопрос о переселении семейства в безопасное место решен. Чтобы выполнить задуманное, требовалось перенести молодую мать, что сильно затруднялось ее тяжелым состоянием. С рысятами дела обстояли гораздо лучше. Купер уже представил это себе весьма отчетливо и улыбнулся. Понявший его шалун скрылся в буреломе и через некоторое время вернулся с брошенным рюкзаком в зубах. Внутреннее содержимое сидра не имело большого веса. Несколько банок тушенки, пара аптечек первой помощи, полотенце и моток синтетического шнура для замены тетивы лука. Лишних вещей на близкие расстояния Купер с собой не носил. Оставалось только удобно разместить внутри рюкзака потомство псевдорыси и тщательно закрепить рюкзак на спине шалуна. После нескольких попыток крепежа задуманное получилось почти идеально. Разложив самые тяжелые предметы для противовеса по разные стороны и прикрыв их полотенцами, сталкер аккуратно разместил рысят внутри переносного ложа. Теперь можно было двигаться в обратный путь. Понимая всю значимость проводимой операции, шалун двигался через завалы медленно и степенно, стараясь не задевать спиной торчащие во все стороны преграды. Сам же Купер, чтобы не причинять боли раненой кошке, нес ее на руках. Сначала это было настолько трудным делом, что сталкер уже хотел повернуть обратно и отказаться от задуманного, а потом вспомнил о данных ему зоной способностях и начал придерживать дикарку телекинезом, чем значительно облегчил свою задачу. Но все равно за время пути изрядно устал и взмок настолько, что казалось, будто он только что перешел вброд пруд-охладитель возле АЭС. Когда семейство оказалось внутри бункера и удобно расположилось на подстилке, состоящей из пары старых матрасов и синего одеяла с тремя черными полосами по одному из краев, Купер принес дикарке из оставшегося мешка мяса. «Поешь. Тебе сейчас силы нужны не только для того, чтобы кормить детей, но и на лечение ран». Кошка сразу поняла человека и приступила к трапезе, иногда благодарно посматривая в сторону друзей. Шалун, успевший проголодаться, тоже принялся есть. Успокоившиеся котята усиленно перебирали лапками мех на животе матери и довольно урчали. Дело двигалось к вечеру. На улице заметно потемнело, мелкий навязчивый дождик начал заунывную колыбельную песню. Мерно тикающие на стене ходики, неизвестно откуда взятые бандитами, действовали на всех убаюкивающе. Купера, лежащего на кровати и с упоением смотрящего на семейную идиллию, стало клонить ко сну. Переживания прошедшего дня медленно, но неуклонно отходили куда-то в дальние уголки сознания. Наступали покой и приятное забвение в объятиях сновидений. Вспомнилась улыбающаяся мама, одобрительно гладящая его по голове, ее нежные руки и сладковатые, веющие еле ощутимыми оттенками ландышевого запаха, аромат духов. Затем промелькнуло знакомое лицо сурового, но очень уважаемого им человека. Кто он? Воспоминания на миг покрылись туманной дымкой, а затем нарисовали четкую картинку. Да это же его ангел-хранитель и заботливый наставник Рекс. И стоят они вдвоем на могиле мамы Купера, завороженно смотря в ночное звездное небо. Сталкер вспомнил вдруг, как в тот момент Рекс рассказывал ему про полярную звезду и по каким приметам ее нужно искать. «Где ты, учитель? Неужели и твои кости белеют где-нибудь на просторах беспощадной зоны? Неужели и ты стал жертвой ее деяний? Отзовись! Ты мне так сейчас нужен! Мне очень не хватает твоих мудрых и правдивых слов. Зона! Хозяйка! Куда ты дела его? Ответь! Ответь, пожалуйста, будь добра. Я все равно найду его. Найду. Сам. Тишина и покой в округе прерывались лишь многоголосием зверья и далекими звуками стрельбы, очень сильно заглушаемыми подземными помещениями бывшего исследовательского комплекса. Шалун и дикарка с лысятами забылись глубоким сном. Лучник еще какое-то время беспокойно дергал головой из стороны в сторону, но в конце концов затих. Теперь ночной покой нарушался лишь дыханием нескольких живых организмов и мерным тиканием настенных часов. Идиллия. Глава 4. Инфа. Дорога, уходящая вдаль, медленно извивалась между холмами. Отсутствие привычного всем дождя вызвало в этих местах сильную засуху. Пожухлая трава низко стелилась по земле, а сильный ветер взметал к небу тучи пыли, нес ее клубами по полям и обильно покрывал серым налетом чахлую листву придорожных деревьев и кустарника. Казалось, что вся живность вымерла от жары и засухи. Словно огромная стая саранчи прошлась по округе, оставив после себя лишь пустынное безмолвие и безжизненную природу. Слышалось только завывание ветра в перекошенных электрических и телефонных столбах и свисающих с них остатках проводов, чудом сохранившихся на своих местах при большом количестве любителей легкой поживы. Видно, не всюду еще мародеры успели запустить загребущие руки, а может, оказавшись в некотором подобии пузыря, долгое время данная местность была скрыта зоной от желающих халявы. Без помех проходившие здесь когда-то сталкеры внезапно натыкались на невидимую преграду, словно прозрачным барьером, закрывающую привычную дорогу. Последний выброс сильно изменил обычное положение вещей, снова открыв данный участок всем желающим, и потянулись тропы вездесущих бродяг к новым нетронутым местам, богатым на артефакты или другие, представляющие хоть какую-то ценность предметы. Сталкеры шли в поисках удачи, а за ними, как стаи волков за потенциальной добычей, потянулись те, кто предпочитал иметь доход от разбойных нападений на зазевавшихся путников. Любители легкой поживы, не считающиеся ни с какими моральными принципами, бесчувственно взирающие свысока на людские страдания и потери. Завывал ветер в проводах, пролетали тучи пыли, белели кое-где останки людей и животных, била ключом в разных местах из земли аномальная энергия, трещали датчики, предупреждающие о повышенном радиационном фоне. По дороге медленно брели трое. Серые от пыли лица и защитные маски, серое обмундирование и такое же серое оружие в руках уставших людей. Вид еле переставляющих ноги сталкеров говорил о сильном измождении и длинном пройденном пути. А за лежащим стволом большого упавшего дерева на повороте дороги прятались в засаде пятеро молодчиков, нервно теребящих в руках приведенные в боевую готовность стволы, и тихо переговаривались между собой, решая, кому какой кусок добычи будет принадлежать. Неизбежная и безжалостная расправа грозила уставшим путникам. Старший бандитской группы приготовился отдать команду открыть огонь, как вдруг прямо перед ним в древесный ствол с дребезжащим звуком воткнулась черная стрела. Ее увенчанная оперением верхушка, дрожа, раскачивалась из стороны в сторону, а потом замерла перед широко открытыми от ужаса глазами. Только теперь бандит, наслышанный от братвы о подобных подарках, сумел сообразить, какими последствиями для него и подельников грозит закончиться сегодняшнее приключение. — Кодла! Дёру! Лучник! — только успел он прокричать, вскочив с места, как был срезан автоматной очередью, прилетевшей со стороны заметивших движение и сразу упавших в дорожную пыль сталкеров. Остальные члены группы, не дожидаясь развязки резко изменившейся ситуации, бросились в разные стороны со всех ног. Раздалось еще несколько очередей, выпущенных сталкерами по убегающим бандитам, и вскоре вновь стало тихо. Лишь ветер шумел и шумел, поднимая вверх новые тучи дорожной пыли. Поднявшись, троица принялась отряхиваться, но не очень успешно. Всепроникающая пыль была неумолима, и отделаться от нее так просто не удалось. Осторожно озираясь, ходоки увидели приветливо машущего одинокого сталкера, сидящего на бревне и медленно вытаскивающего торчащую из дерева стрелу. Первым из подошедших путников заговорил старший группы. — Спасибо, брат! Если верить слухам, ты и есть тот самый знаменитый лучник. Если бы не ты, быть бы нам уже на том свете. — Выручил так выручил. Мы теперь твои должники. Чем можем тебя отблагодарить? У нас с собой есть неплохой хабар. «Нет, спасибо. Мне от вас ничего не надо». Лучник улыбнулся в ответ. «Может, подскажете, как найти ближайшую сталкерскую базу? Я туда иду по делу». «Так почему нет? Рады будем не только подсказать, но и проводить. Сами туда идем». Сталкер присел на бревно рядом с лучником, достал фляжку, открыл и сделал несколько торопливых глотков. «Жара стоит невыносимая. Вторые сутки на ногах. Устали в усмерть. А вода к концу подходит. Но ничего, недолго уже осталось. Километра три, не больше. Только мы немного дух переведем и двинем, лады?» «Вы проводники, вам виднее». Лучник с улыбкой, смотря на изможденных ходоков, вертел в руках стрелу. Ему нравились эти люди. Даже уставшие быстро сообразили, что к чему, и разобрались в обстановке. Вот и сейчас, опасаясь повторного нападения бандитов, рассредоточились кружком и озирались по сторонам. «Не волнуйтесь, мужики, они уже далеко отсюда. Теперь у них надолго отбита охота к подобным вещам». В глубине лесного массива промелькнула стремительная тень, сталкеры снова схватились за оружие, но лучник, рассмеявшись, произнес. «Да не волнуйтесь вы, это напарник мой». Широкая улыбка и веселый взгляд говорившего подействовали успокаивающе. «Проверяет вашу реакцию. У него с детства такое чувство юмора. Не можешь без шуток и игр жить, дитя зоны». «Все бы дети зоны так шутили, может, и целее большинство оставалось». «Больно злобно она шутить умеет», — старший группы улыбнулся в ответ. «Это правда зверь, про которого нам рассказывали? А мы думали, брешут балаболы». «В любой сказке есть доля правды. А что, хотите познакомиться?» «Не мешало бы и на второго спасителя глянуть». «А можно?» «Почему нет?» После этих слов на открытое пространство вышел самец псевдорыси и вальяжно прошествовал к своему другу. Не обращая внимания на сталкеров, удивленно смотрящих на него во все глаза, хищник, вплотную приблизившийся к напарнику, потерся о его бок и весело рыкнул. Лучник по-приятельски потрепал его по загривку. «Знакомьтесь, мой друг и соратник, Шалун. Славный парень и надежный партнер. И знаете, я убедился в одной очень важной вещи. В отличие от людей, он никогда не предаст и не обманет. Нет у зверей таких понятий. Они всегда честны». Вскоре Шалун вновь удалился под сень запыленных деревьев, но время от времени его силуэт мелькал в просветах леса, словно в доказательство, что не все в этой местности успело замереть и спрятаться от засухи. А изумленные сталкеры иногда посматривали в его сторону, качая головами и задумчиво улыбаясь. Через полчаса лучник, ведомый повеселевшими ходоками, удалялся от места происшествия к своей цели. И параллельно движению людей мелькало в лесу гибкое тело хищника, стремительно перебегающего от одного дерева к другому. А возле бревна остался сиротливо лежать труп бывшего главаря бандитской группы. Дорога опустела, вернувшись к привычной картине тоскливого безмолвия. Лишь шумел в вышине ветер, да взвивались к небу тучи пылевых вихрей. «Добрый день!» Позади вошедшего в сумеречное помещение торговой точки раздалось переливистое звучание птичьего щебета. «Бывали деньки и получше!» Хозяин лавки взглянул из-под лобья на посетителя. «По делу или по нужде? В наши края давненько посторонние не забредали. Здесь все больше завсегда-то и бродят. Если что прикупить, так мы всегда рады оказать посильную помощь. Только недавно новый товар поступил». «Я совсем понемногу, но больше меня интересует информация. Вот и посоветовали знающие люди к вам подойти. Что с меня?» «Цена всегда должна соответствовать товару, так что каков будет объем сведений, таковы и расценки. Но мысли сведущего в этом человека мне нравятся, поэтому я сделаю небольшую скидочку». Скворцу постили слова сообразительного сталкера, готового рассчитаться за полученную информацию. «А можно сначала просто узнать, зачем у вас над дверью щеглы щебечут?» Прибывший улыбнулся, желая задобрить торговца. «Это не щебет щеглов, молодой человек, а пение скворца. Такие же, как вы все, сталкеры, похожие один на другого. Бродите по зоне в поисках добычи, а на природу внимания не обращаете. Так ведь можно и всю жизнь провести в неведении, что вокруг творится и как звучит». «Вот даже как!» — посетитель смутился. «Ну, скворец так скворец. А мне больше жаворонки и соловьи нравятся. Иногда можно заслушаться так, что про все на свете забываешь. Жаль только, что в наших краях они большая редкость. Но в последнее время попадаются все чаще. Может, и в зоне когда-нибудь жизнь вернется в привычное русло. Кто знает». «Приятно, приятно, что хоть кто-то на природу внимание обращает время от времени. Торовец ощутил симпатию к собеседнику. — А с кем дело имею, если не секрет? А то как-то неудобно общаться с человеком без имени. — Простите, совсем забыл. После трели вашего скворца это и неудивительно. Сталкер по-приятельски улыбнулся. — Про вас мне много рассказали, так что я в курсе, что вас зовут Скворцом. А я — лучник с недавнего времени. — Да ну! — лицо хозяина лавки вытянулось от изумления. — Неужели правда тот самый лучник, о котором все говорят? Или еще какой есть? — Не знаю. Может быть, есть еще кто-то с похожим именем, но меня именно так и зовут. Парень вновь улыбнулся. Только сейчас скворец вдруг обратил внимание на предмет, находящийся за спиной сталкера. Тщательно обработанный лук и пара десятков стрел, торчащих из бокового кармана рюкзака. Так какие же вопросы глобального характера могли привести к моей скромной персоне столь знаменитую личность, о которой говорят, что помогает всем, причем совершенно безвозмездно? О том, чтобы сама знаменитость нуждалась в помощи, слышать еще не доводилось. «Ну, что же вы так обо мне? Ничто человеческое мне не чуждо. Знаю, что некоторые языки пускают разные сплетни, будто я и не человек вовсе, а призрак. Можете сами убедиться, что на призрака я совершенно не похож. Иначе не стоял бы сейчас перед вами». Лучник улыбнулся вновь. «А привели меня сюда поиски одного хорошего человека. Слышал, что вы очень тесно были с ним знакомы. Можно сказать даже, что находились в дружеских отношениях. Ну так как? Сможете оказать посильную помощь в сборе информации?» «Да, знавал-то я многих. Но методом исключения могу сказать, что остаются единицы, кого бы начали искать ради дружбы и хороших отношений. И есть всего один человек, благодаря которому в зоне произошло много удивительных вещей и разительных перемен. Причем в лучшую сторону». Скворец подметил заинтересованность в выражении лица сталкера и, осененный внезапной догадкой, продолжил. «Думаю, что именно этого человека ищет знаменитый лучник. И знаешь что? Я не буду требовать платы за информацию о нем, потому что имя его... Рекс? Да. И как же вы догадались, что я ищу именно его?» Лучник не мог скрыть душевного волнения от прозорливого торговца. Тот хмыкнул, прокашлялся, смахнул с рука свитера придуманную пылинку и вновь произнес. «Более того, молодой человек, я даже могу выразить догадку, почему Рекса пытается найти именно лучник. Впрочем, давайте-ка мы пройдем в мой кабинет и поговорим на эту тему обстоятельно». Повернув голову в сторону, скворец прокричал. «Шарап, пригляди за лавкой, а меня не тревожить, я с важным гостем». Мимо стеллажей с товаром из подсобного помещения пулей вылетел немолодой уже человек, с первого взгляда выделяющийся изрядной худобой. Торговец дождался помощника, словно передав вновь прибывшему часовому дежурство на посту, облегченно вздохнул и шаркающей походкой двинулся в темный коридорчик позади прилавка, поманив лучника за собой. Кабинет хозяина не был ничем примечателен. Разве только висящая на стене большая картина, изображающая осенний пейзаж неизвестной местности и улетающих в теплые края стай птиц на небосводе, выделялась из общего интерьера яркой раскраской. Старенький письменный стол, журнальный столик в окружении пары глубоких кресел, небольшой диванчик, холодильник, платяной и книжные шкафы, стоящие у противоположных стен комнаты. И еще очень мягкий ворсистый ковер, покрывающий весь пол помещения. Скворец подошел к холодильнику, достал из него бутылку вина, из платяного шкафа пару бокалов, затем поставил все это на журнальный столик, показал лучнику на одно из кресел, а в другое тяжело осел сам. Разлив по бокалам содержимое бутылки, поднял свой и протянул его в сторону лучника. — Ну, за знакомство и приятную беседу! Бокалы встретились, поприветствовав друг друга мелодичным звоном. После нескольких сделанных глотков скворец, ощущая во рту приятный аромат крепленного вина многолетней выдержки, посмаковал, выдержал небольшую паузу и продолжил. «Специально для торжественных случаев держу подобное вино в своих скромных запасниках». «Ой, Василий Петрович, так уж и скромных!» Глаза лучника отливали веселым блеском. «Не знал бы о вас столько, может, и подумал бы, что это действительно так». «Ну, может, и прибедняюсь немного». Скворец загадочно улыбнулся. — Но только самую малость. Насчет запасников. А вот насчет торжественного случая — истинная правда. — Верю. Только в чем же торжественность? Не столь уж и важной является моя персона, как мне кажется. Просто я действительно очень многим обязан Рексу, а долги привык отдавать с лихвой. Иначе просто сам себя перестану уважать. Вот и хочу узнать о его судьбе как можно больше, потянуть за ниточки произошедших событий. Если жив и нуждается в помощи, я думаю, мне по силам оказать ее, вернув хотя бы часть долга. А если где погиб, то я могу хотя бы отдать в знак уважения последние почести. Это уже для меня стало одной из основных задач в зоне. Дело, так сказать, чести. Только мне непонятно одно. Как вы узнали, что я ищу именно Рекса? Я на этом свете живу уже достаточно долго и многое научился понимать с одного взгляда или случайно оброненного слова. Жизнь — тонкая штука. Все стороны ее охватить невозможно никоим образом. А иногда она настолько прямолинейна и точна, что не надо к гадалке ходить, чтобы понять истину. Это я уже ударился в высшую математику. Не буду бродить вокруг да около. Итак, первое. Знаменитый и легендарный лучник, считающийся непримиримым борцом за справедливость и добро, ищет не менее знаменитого Рекса. Значит, был знаком с ним достаточно долго, причем находился с ним в самых хороших отношениях. Второе. Многие обязаны Рексу хоть немногим, но никто из знакомых мне лично или по рассказам других не принадлежит к тому возрасту, в котором находится сам лучник. Все гораздо старше его. Остается только один, о котором мне рассказывал сам Рекс, и еще несколько человек, которым я могу доверять полностью. Скворец вновь выдержал небольшую паузу, словно задумавшись и ненадолго уйдя в себя, а затем неожиданно громко заключил. Но по последним данным информационной сети, этот сталкер погиб во время внезапного выброса в районе Грязного озера у маяка. После этих слов выдержка лучника канула в небытие. Он взволнованно вздрогнул и удивленно взглянул на торговца. — Василий Петрович, подлейте, пожалуйста, убиенному куперу еще немного этого прелестного вина. — Значит, я прав. Скворец был доволен собой как никогда. — Но какими чудесами такое возможно? Хотя, знаешь, не отвечай ничего. Я уже, кажется, догадался и сам. — Это она, да? Только она способна на подобное. Иного ответа и быть не может. Тем более, сразу после смерти Купера на просторах зоны в районе маяка объявился лучник, чья известность стремительными темпами начала набирать обороты. А такое под силу только ей и никому более. Так давай выпьем за то, чтобы твои поиски увенчались успехом, ибо, поверь мне, ты идешь по правильному пути. Таких сталкеров, как Рекс, забывать не стоит никогда. С мелодичным звоном бокалы собеседников встретились вновь. А из торгового зала раздались трели скворца, после чего некоторое время был слышен интенсивный разговор на повышенных тонах. Кто-то явно пытался прорваться через оборону, занятую шарапом у прилавка. Затем послышались робкие шаги, раздался тихий стук в дверь, и в узкий проем между приоткрытой дверью и косяком робко просунулась голова помощника скворца. «Хозяин, там плаксы, и с ним еще...» Не дождавшись окончания речи шарапа, скворец подскочил на месте и крикнул: «Давай их всех сюда! Быстро!» Голова помощника моментально скрылась за дверью, а скворец уже весело обращался к лучнику. «Ну вот сейчас ты все в мельчайших подробностях будешь знать о Рексе из первых, так сказать, уст!» В комнату вихрем ворвалось четверо запыленных сталкеров, вид которых рассказал наметанному глазу, что они только что вернулись на базу из рейда. А сбившееся дыхание всей четверки подтверждало, что в лавку они бежали со всех ног. Скворец, улыбаясь во всю ширину рта, жестами предложил вошедшим присесть на диванчик и стулья. Трое из них, не задумываясь, со вздохами облегчения плюхнулись на предложенные места, а четвертый замер на мгновение, всматриваясь в лицо лучника, а потом, сделав несколько нерешительных шагов, рванулся навстречу сталкеру и схватил его в крепкие объятия с радостным криком: «Купер, дружище! Вот не ожидал больше встретиться, когда получил на КПК известие о твоей смерти!» Глаза плаксы наполнились слезами радости. «А мы только из рейда. Нам в баре сказали, что к скворцу пошел сталкер, который ищет Рекса. Вот мы сразу и помчались сюда, аж в припрыжку. Думали, может, подскажет хоть, где его искать. Мы же сами, почитай, каждый рейд только о нем и расспрашиваем всех, кто попадается на пути, вплоть до бандитов, уже готовые до монстров с расспросами добраться. Все хорошо, Денис, все хорошо». Не надо так переживать. Жив я, как видишь, жив и здоров, чего и всем вам желаю. Только ведь и я о Рексе ничего не знаю. Вот и пришел сюда, чтобы попытаться хоть что-то выяснить. Искал тебя, но мне сказали, что тебя нет, и посоветовали обратиться к Скворцу. Плакса немного отстранился от Купера и, держа того за плечи, начал осматривать с разных сторон. — Смотри ты, и вправду жив, курилка! Как я рад этому! Вот бы еще Рекс порадовался! — Так и мы о нем не знаем сейчас, ничего нового, но поиски не прекращаем ни на секунду. Вот бы еще ему сейчас появиться, чтобы удивить меня больше прежнего! — Ты еще, Денис, не так сейчас удивишься, когда узнаешь, какое имя теперь носит твой старый знакомый! — вставила реплику Скворец. Остальные сталкеры вопросительно посмотрели на торговца. Тот взглянул на смущенного Купера и продолжил. — Вам всем ничего не говорит такое имя, как Лучник. — Ну нафиг, Петрович, не шути так! — Плакса недоуменно посмотрел на старого приятеля. И тут, только заметив прислоненный к креслу лук, окончательно растерялся. Купер, улыбаясь, молчал, а Скворец заговорил вновь. — Присядьте вы все, в ногах правды нет. Тогда и расставим все по местам. Все торопливо уселись, а хозяин лавки продолжил, обращаясь уже к самому лучнику. «С Плаксой ты знаком, а вот об остальных тебе, возможно, известно не так много. Ну, разве только слышал от кого-то ранее. Это те, кто вместе с Рексом ходил в тот злополучный рейд. Последний, кто видел Рекса живым и воочию. На диване сидят Верста и Варежка, на стуле — снайпер. В их команде тогда были еще двое. Напарник снайпера — Дротик». Но, к сожалению, он погиб в том рейде от рук беспредельщиков, земля ему пухом, а не стеклотоками. И девушка Лиза, пропавшая вместе с Рексом на глазах раненого Плаксы, когда они прорвались через телепорт у лесхоза и оказались у пресловутых врат, а, быть может, и в самой Армаде. Впрочем, они сами тебе сейчас расскажут обо всем по порядку. А пока давайте выпьем за радостную встречу. Плакса, доставай из холодильника еще пару бутылок. Снайпер, бокалы вон в том шкафу. Вечер сегодня обещает быть долгим. А поговорить хочется о многом. Вот это и есть та комната, где Рекс жил последнее время. Плакс отступил вглубь помещения, открыв проход остальным. Лучник шагнул внутрь вслед за ним. Мы с мужиками теперь все вместе за ней приглядываем. Оплату регулярно вносим из общего хабара. Все надеемся, что он появится. Не может же такого быть, чтобы человек прямо на глазах пропал в никуда, как испарился. Аномалии-то там отсутствовали. Я, правда, не совсем хорошо помню произошедшее. Постоянно сознание терял от ранений. Просто внезапно появившееся серебристое сияние поглотило Рекса вместе с Лизой, и они вдруг исчезли, словно какой-то новый портал сработал. А потом как будто провал в памяти. Когда вновь открыл глаза, вижу, лежу уже на поляне возле лесхоза, словно там и упал, а все остальное оказалось миражом. Но голову даю на отсечение, что мы перед этим были возле врат. Не знаю, как это произошло. Был бы Рекс, он бы объяснил, что к чему. А так очень много непонятного. А когда Плакса, Лиза и Рекс пропали в телепорте, он захлопнулся и исчез совсем, — вставил слово Верста. Мы с Варежкой вели перестрелку с легионерами. Всего заметить не успели. Пули вокруг лились свинцовым дождем. Нас обоих успело зацепить. Думали, хана пришла. А как телепорт исчез, так и сектанты вдруг к нам потеряли всякий интерес, побросали своих убитых и быстро скрылись на территории лесхоза. Мы аж опешили. Дальше было еще круче. Смотрим, а от наших ран ничего не осталось, даже следов, словно все это нам просто причудилось. Диво, да и только. Мы потоптались на месте в непонятках, подождали, но больше ничего не случилось. Делать нечего, собрались идти в обратный путь, куда же еще деваться было. Только прошли сотню метров в ту сторону, где телепорт до этого находился. Смотрим, Плакса лежит живой и здоровый, мы к нему с расспросами... Он и сказать-то не знает, что. А потом и меня встретили. Я-то сам в плечо был серьезно ранен тогда, когда мы все вместе от беспредельщиков отбивались, и идти не мог. Дротик со мной остался, чтобы остальных прикрыть, а потом его тоже ранили. Я начал отползать, с трудом оттаскивая за собой безжизненного напарника. Не знал тогда еще, что он погиб. На автомате двигался. И вдруг чувствую, рука работает и совсем не болит. Снайпер поправил очки, шмыгнул носом и продолжил. Беспредельщики сразу отступили. Я к Дротику и только тогда увидел, что он мертв. Выкопал ему могилу, похоронил и в путь. Только проковылял с полкилометра, смотрю, парни через речку перебираются. Так с ними и встретился. Эх, если бы мы знали сразу, что через речку можно вброд перебраться, не пошли бы тогда через очистной комплекс и на беспредельщиков не нарвались, и Дротик остался бы жив. А там, может, все возле врат бы и оказались. Кто знает, как бы все получилось. Может, и были бы все вместе до сих пор. Но с тех пор мы точно знаем, что врата и сама армада существуют, а не просто являются легендой. Только где же их искать? Такого телепорта, как тогда появился у лесхоза, больше нет нигде. Снайпер вздохнул, вздернув плечи и развел руками. После этого наступила пауза, и каждый замер ненадолго, вспоминая прошлое. Затем Плакса встрепенулся первым и произнес: «Ну что мы стоим в пороге, как не родные? Заходите все, посидим малость здесь, да потом в бар пойдем. Там еще много мужиков, с кем Рекс знался». Плакса посмотрел на лучника. «Уж коли хочешь о нем все знать, значит, надо поговорить со всеми. Да и остальным будет интересно познакомиться со старым знакомым нашего братки. Там ты узнаешь еще много интересного, обещаю». В вечернее время бар оказался до отказа забит посетителями, и свободные места отсутствовали даже возле барной стойки. Но Верста, увлекший остальных за собой, не задумываясь, прошел в дальний угол, к столу, за которым сидели трое сталкеров. Наклонившись, поздоровался с ними и что-то негромко сказал. Те понятливо закивали в ответ и переместились в другое место, уважительно поглядывая на прибывших. Верста же, нисколько не смущаясь, встретился взглядом с хозяином заведения, Горынычем, который тут же отправил к разместившимся за освобожденным столом друзьям шустрого официанта с блокнотом в руках. Приняв заказ, парень поспешно бросился его выполнять. Лучник тем временем осмотрелся кругом, пробежавшись взглядом по всем присутствующим, и сразу выделил несколько знакомых лиц. С ним приветливо поздоровались. Большинство относилось к числу тех, кому он в свое время оказал посильную помощь. По залу прокатился ропот. Информация о таинственном посетителе переходила из уст в уста. В течение нескольких минут всем стало известно, кто сидит в компании друзей. Интерес присутствующих заметно возрос, но самого лучника это совершенно не волновало. В данный момент его больше занимал вопрос поисков Рекса. Принесли заказ, снайпер наполнил стаканы, чокнулись и начали вспоминать о былом. Вдруг в зал ворвался немолодой уже сталкер, огляделся и, слегка прихрамывая, прямиком пошел к столику друзей. «А, легок на помине!» — Плакса придвинул к столу, принесенный официантом из подсобки, стул. «Присаживайся, Саныч, у нас тут сегодня вечер воспоминаний. Мы не зря тебя сюда позвали». «Знакомьтесь», — он указал на прибывшего, — «это Хромой, наш местный супермастер. Из любого дерьма может сделать такую конфетку, что пальчики оближешь. А это лучник, старый знакомый Рекса». Сталкер перевел взгляд на Купера. «Вот даже как!» — Хромой с уважением протянул руку для приветствия. «Если это тот лучник, о котором все говорят, значит, он точно может быть старым знакомым нашего Рекса. Чувствуется старая школа!» Хромой вздохнул и взял в руку переданный варежкой стакан. «Ну, за счастливый конец наших поисков! Дай нам зона сил и терпения!» Мастер выпил, занюхал рукавом комбинезона и вновь устремил взгляд к сидящим. А Плакса продолжил разговор. «Ты только представь, какие чудеса произошли в зоне после того, как мы с Рексом оказались возле врат. Вот тебе конкретный пример чуда. У Хромого ведь уже несколько лет не было ступней ног. В аномалию попал, когда сам в рейды ходил. Причем ноги у него появились волшебным образом как раз в тот момент, когда у нас всех на телах пропали раны. Уже больше 2 лет назад все это произошло. Ходит он на здоровых ногах, а привычка прихрамывать так и осталась. И решили мы ему кличку не менять, а оставить все как есть. Вот и думаем. А может, правда Рексу удалось в Армаде время вспять повернуть? Это на него очень похоже. Только у него в душе могло быть такое скрытное желание — сделать всех здоровыми. И время он хотел повернуть, чтобы спасти свою погибшую семью. Но об этом разговор особый, еще впереди. Думаю, что потому он и пропал. Ведь не зря про всех, кто якобы успел через врата в Армаду попасть, теперь только легенды слагают. Живыми-то их никто больше не видел». «Вот о его семье я сейчас и расскажу», — поддержал разговор Хромой. «Решили мы собрать о Рексе побольше информации. Ты представляешь, что удалось узнать? Нас это тогда совсем в ступор ввело. Еще больше запутались от таких новостей, а загадок только прибавилось. К нему же в последнее время полностью вернулась память. Настоящее имя и фамилия его — Максим Вершинин. Он рассказал, что его жена и 2 детишек погибли при обвале в горах, где-то недалеко от морского побережья, на юге. Долго мы думали, как поступить, а потом решили в интернете сведения поискать. И тогда произошло совсем уже непонятное. Оказалось, что семья его жива и здорова, дочь уже в институте учится, а сын скоро школу закончит. А сам он якобы еще 10 лет назад погиб. Причем именно при обвале, во время экскурсии в горы, на Черноморском побережье. Представляешь? Вот такие дела. Мы подивились тому, что узнали, но решили все так не оставлять. Теперь вот понемногу его семье помогаем. Снайпер вон постоянно переводы шлет его жене, якобы от общества экологов, за выдающиеся в прошлом заслуги Макса. Ну, чтобы не обижать женщину. Лично я знаю, что одной мистикой здесь не обошлось. Плакса не мог нарадоваться встрече и сидел рядом с Купером, крепко обняв того за плечи. Ты же сам знаешь, у него амулет один интересный был. И, по словам Макса, достался он ему еще в прошлом. И что после этого с ним якобы произошло много любопытных событий. Вот и Хромой может подтвердить, что с амулетом этим не все так просто. В принципе, ведь вокруг него и заварилась кутерьма с походом к вратам и армаде, вернее, к пропавшему потом телепорту у лесхоза. Сколько раз мы с Рексом в переделки попадали, потому что вещицей этой разная нечисть пыталась завладеть. Но не это главное. Суть в том, что амулет источал какие-то энергетические импульсы. Поэтому и об опасности мы с Рексом зачастую были предупреждены заранее. Словом, очень много загадок существовало. И при Рексе, а как он пропал, так еще больше непоняток стало. Но ясно, как божий день, лишь одно. Все дело именно в амулете. Выяснить причину заварившейся катавасии нам так и не удалось. Вот и пытаемся сейчас еще хоть немного информации по крупицам собрать. Поэтому и рады любому, кто с Максом был хоть немного знаком. Глядишь, может, и узнаем, что новое. Дело... Лучник поднял взгляд и осмотрел всех присутствующих. Значит, мне остается теперь только одно. Если не найду врата, то совершу поход к легиону и попытаюсь выяснить все на месте. Телепорт ведь они охраняли. Значит, знали, что, откуда и для чего. Если легионеров будет недостаточно... то и до ока доберусь. «Легко сказать», — снайпер вновь наполнил стаканы. «Это же не просто по зоне двигать к телепорту, который не так далеко находится. Чтобы попасть к призрачному оку или легиону, прорвавшись через множество аномалий, стаи монстров и заслонов фанатиков-сектантов, а также других группировок, нужно, наверное, быть призраком». Снайпер осекся, бросив мимолетный взгляд на лучника. Тот, в свою очередь, улыбнулся и понятливо кивнул. «Про призрака это лишь слухи. Но ход твоих мыслей мне нравится. Я понял, мужики, и принял ваши слова к сведению. Сам уже думал над этим вопросом. Остается мне с напарником попытаться для начала пробраться на станцию. Не уверен в полном успехе, но, думаю, игра стоит свеч». «Мы пойдем с тобой», — горячо заключил Плакса, взяв на себя смелость решить за всех присутствующих. «Нет, Денис, извини. Думаю, что произойдет это не скоро. Мне еще предстоит заглянуть в несколько мест. Осталось, знаешь, несколько незавершенных дел, а там и видно будет. Если возникнет острая необходимость, я тебе на КПК информацию скину. Успеем еще обговорить дальнейшие действия. А сейчас мне надо до Лунинска добраться и решить вопрос с одними взорвавшимися подонками». «Это ты про банду Валета, что ли? Так и у нас с ними счеты. В прошлом рейде тоже едва от его братвы отбились. 3 наших группы в тех краях пропали. Мы как раз сами собирались туда податься». «Так что не отпирайся, мы с тобой пойдем. Только по прошлому заказу расчет завтра получим, сразу и выдвигаемся. А, кстати, что за напарник у тебя появился? Мы знаем его?» «С моим напарником никто из вас не знаком. Это я могу сказать точно». Сталкер вновь улыбнулся всем сидящим. «Вот, встретимся завтра на окраине Чащобы и познакомитесь. Он меня сейчас там ждет. Так что я пойду. Не люблю, когда напарник волнуется. Мы будем на поляне, в полукилометре правее старого могильника. Ну, мне пора. Заскочу сейчас в лавку скворца, заберу заказ и в путь. А то напарник заждался совсем. Волнуется за меня. Не может долго разлуку выносить». Лучник резко встал со стула. «Куда ж ты на ночь глядя? Монстры-то ночью активнее становятся. Не боишься? Да и напарник странный какой-то. Уж не с девушкой-то ли ходить начал?» Плакса внимательно посмотрел на Купера. В глазах его сверкали веселые искры. «Я теперь монстров не боюсь, Денис, так что за меня сильно не переживай. Они меня не трогают. Есть у меня одна интересная вещь. От бандитов досталась по наследству. Я поначалу не понимал, в чем суть этого артефакта. А на маяке в бункер к ученым заглянул и решил выяснить, что к чему. Показал им, так они сами видели такой второй раз в жизни. Один им еще щедрый принес в свою бытность и оставил для исследований. Сказали, что называется смирение. От него исходят импульсы, умиротворяющие зверей, и они на хозяина артефакта перестают внимание обращать, воспринимая происходящее как должное. Тогда я и понял, почему после того злополучного выброса на меня ни один мутант внимания не обратил, как на потенциальную жертву. Благодаря смирению, мне, безоружному, и удалось тогда выжить. Да и напарник, вероятно, под действием артефакта ко мне подошел. С тех пор мы и существуем вместе, не представляете при жизни друг без друга. Словом, увидите, познакомитесь. Все сами поймете, надеюсь. Сталкер хохотнул. А насчет девушки? Это было бы неплохо. Только не нашлось пока такой, что решила свою судьбу с моей связать. Не на курорте ведь живем. Слишком уж здешняя жизнь сурова для женщин. Вот Рексу с Лизой тогда повезло. А будет ли на нашей улице праздник, еще время покажет. Ну все, до завтра. С вами Зона. Посетители бара проводили лучника, идущего к выходу, уважительными взглядами. Большинство многозначительно поприветствовало его жестами, желая всего самого наилучшего. База сталкеров окуталась почти беспросветным мраком. Лишь несколько лампочек в разных концах лагеря да привычные костры разрывали местами черноту ночи. Откуда-то справа послышались звуки гитарных струн, и приятный баритон негромко запел знакомую всем песню. «Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные, там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня». Лучник ухмыльнулся. Люди, закостенелые душой и телом, прошедшие горнило зонного бытия, постоянно сталкивающиеся с негативом и чернотой, часто теряющие своих друзей и знакомых, не перестают быть людьми. Держат, пусть и в самых отдаленных уголках собственного сознания, тепло, доброту и самые лучшие чувства, которыми их наделила матушка-природа. И песни, которые ими исполняются, лишние тому подтверждение. Отец и брат Купера тоже любили песни группы Любе, частенько напевали их про себя, тихо, но с душой. Сталкер вздохнул, с ностальгической грустью вспоминая юношеские годы, и пошел дальше. Забрав в лавке скворца сделанный ранее заказ, лучник попрощался с гостеприимным торговцем и поспешил в сторону. Позади него еще какое-то время раздавались переливчатые трели голосистого скворца, затем крыльцо здания пропало из вида где-то далеко позади, в наступившей тишине. Выбирая направление, сталкер посмотрел на небо и присвистнул. Давно он не видел такого скопления звезд на небосводе. Последний раз как бы не при Рексе еще, когда они стояли возле могилы матери Купера. Только в этот раз отсутствовала луна. Постоянное ночное светило, вероятно, решило заглянуть в недоступную область, за горизонт, где постепенно начинал зарождаться новый день. А мерцание звездной россыпи ни на йоту не могло развеять сумрак ночи. И выглядел небосвод так, словно какой-то могучий великан протянул к нему громадные ручищи и проткнул иглой в превеликом множестве мест купол черного великолепия мироздания. Вдруг по небосклону пронесся болид, скрывшись за линией горизонта и оставив после себя еще на некоторое время яркий росчерк подписи, сказав тем самым, что все идет как нельзя лучше. Лучник многозначно улыбнулся, по-своему поняв небесного посланника. А в далеких пределах космоса подмигнуло ему еле видимое альфа созвездие Стрельца. «Живи долго, братец, верши свою праведную работу и не забывай. Мы за тобой наблюдаем и оберегаем от несправедливости». А вслед уходящему сталкеру, будто желая ему счастливой дороги, звучала уже едва слышная песня. «Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли, дальние эхо ли, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть, печаль моя, позови меня». Глава пятая. Призрачная цель. Мефистофель радовался. Братва притащила целый воз добра. Но показывать, что он доволен, главарь бандитов не торопился. При этих только проявить талику слабости, вмиг узреют и вцепятся в глотку. Волки, они и в Африке волки. Являясь достаточно долго паханом крупной бандитской группировки у самого рубежа зоны, Мефистофель взял за принцип никогда не расслаблять тех, кто под ним ходит. и все знают, что главарь суров. Суров, но справедлив. Ни разу не произошло случая, чтобы он кого-нибудь обделил при распределении добычи. Да и связи наладил неплохие. Особых проблем с переходами через рубеж в зону и обратно при нем не возникало никогда. С условием, конечно, если все действия согласовывались с Мефистофелем заранее и обязательно им одобрялись. Раньше он сам частенько ходил в рейды, а в последнее время заматерел, обрюзг и предпочитал вести оседлый образ жизни. Да и был ли смысл в собственном риске, коли под ногтем достаточное количество молодежи, и в подручных ходили старики, им же лично обученные? Пусть уж они совершают лишние телодвижения, а его доля и без этого будет немалой. Он основатель, мозг и бесспорный лидер. Ему лучшие куски. А если кто-то изъявит желание и попытается оспорить его право, пусть потом пеняет на себя. Мефистофель ухмыльнулся. Если будет чем пенять. Он, конечно, волчара старый, но еще не настолько, чтобы не суметь перегрызть глотки забуревшей молодежи. Вот еще несколько лет, а там видно будет. На его век, дай бог и зона, бабулек хватит. И даже наследникам на пару поколений вперед. А там хоть потоп, хоть трава не расти, лишь бы небо на землю не сверзилось. Он давно уже подумывал оставить зонные дела и податься на желтый песочек, мягкую травку, тепленькую водичку лечебного морского лимана. Необделенный предвидением, заглядывая вперед, бандит понемногу присматривал себе замену. Такую, чтобы самому не больно было уходить, и мужикам подходило. Глядишь, еще и на пенсии пособие кое-какое будут отстегивать за прошлые заслуги. И подобную кандидатуру Мефистофель присмотрел давно. Его помощник и правая рука — Бурелом. Крепкий мужик с очень нелегкой рукой и, главное, преданный, как собака. Ситуацию, при которой познакомились они с помощником, Пахан помнил отчетливо и в самых мелких подробностях. На задворках бара «Респект» вблизи рубежа частенько устраивали увеселительные мероприятия. Бои без правил имели узкую направленность. Прошедшие зону люди, зачерствевшие душой, упивались кровавым зрелищем и людскими смертями. Ставки шли немалые. Отпетые бандиты, облюбовавшие для совершаемых сделок местность, покинутую напуганными близостью зоны жильцами, жаждали крови. Надо сказать, что с жизнью расставаться не торопился никто, поэтому желающих поучаствовать в боях было, кот наплакал. Вот и ухитрялись паханы подбивать братву на отлов направляющихся в зону в поисках призрачного счастья сталкеров. Сам Мефистофель предпочитал подобным не заниматься, но должность, как говорится, обязывала присутствовать на частых сходках. Соответственно, и наблюдать жестокие сцены ему приходилось регулярно. Как правило, сражались на ринге, будто специально подобранные задохлики, на которых без слез и смотреть-то страшно до невозможного. А тут, в один прекрасный момент, в поле зрения попали два парня, словно сошедшие с обложки журнала о культуристах. Рослые, статные, мышцами не обиженные, благодаря матушке природе, да наверняка и собственным стараниям. Ближе к концовке боя один уже восседал на другом, и методичными ударами кулаков, похожих на увесистые кузнечные кувалды, старался добить проигравшего. Страсти в толпе накалялись, все ждали трагической развязки. Но вдруг Мефистофель поддался сиюминутному порыву и совершил неожиданный поступок. Чутье заставило авторитета предотвратить смертельный исход. Резко вскочив с места большим прыжком и оказавшись в центре ринга, он убойным прямым ударом выключил победителя, который, несмотря на крупные габариты, кубарем слетел с поверженного противника и не приходил в сознание еще добрых полчаса. Кто знает, чем тогда могло закончиться происшествие для Мефистофеля, но определенно свою роль сыграло то, что мероприятие было организовано в его честь. 50-летие пахана братва решила провести на самом высоком уровне. Возмущенным компаньонам и конкурентам пришлось отдать откупную за сохранение жизни парня и моральный ущерб. Касса группировки на тот момент ощутимо оскудела, но Мефистофель отнесся к этому спокойно, интуитивно чувствуя, что в дальнейшем его сегодняшний поступок окупится с лихвой. Впоследствии так и вышло. Его новый помощник оказался на радость удачливым и полезным. Бурелом быстро обломал взрывающихся членов банды, расставив в группировке все точки над «и», укрепив тем самым хромавшую в ней до тех пор дисциплину. Авторитету оставалось лишь со спокойствием сытого удава взирать на происходящее, одобрительно кивая и со смешком покашливая в широкие рукава домашнего халата. Бандерлоги могли подойти поближе. Набычившийся в напыщенной суровости, но безмерно довольный в душе, Мефистофель важно прохаживался по своим владениям и не мог нахвалиться старательным новичком. Так почти незаметно пролетело 5 лет. За это время Пахан, вкупе со своим заместителем, успел прижать к ногтю большую часть конкурирующих банд. Группировка выросла в несколько раз, дела резко пошли в гору, а сам Мефистофель в 1,5 обхвата раздался вширь. Сидя на веранде поместья, авторитет наблюдал за приемом принесенного в казну хабара. Его нисколько не волновало, какими методами оказалась добыта большая часть и сколько человек отдали за нее жизнь. Все основано на деньгах, в этом он убедился еще с детства. И власть, и сила, и хорошие отношения, и полезные знакомства в различных кругах. Щедрый гонорар за связи и блат с лихвой окупался бесперебойной поставкой из зоны выгодного товара, пользующегося умопомрачительным спросом. А это опять же деньги. Круговорот денег в природе. Мефистофель чувствовал себя бодро. Дела идут, контора пишет, таможня дает добро, манна небесная сыплется золотистым дождичком прямо в широко раскрытый карман. Исполнительность паствы радовала, но непререкаемые власть и авторитет требовали подтверждения, поэтому для острастки обязательно находился козел отпущения. А делать это наметанным глазом бывалый главарь умел с легкостью. По принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», Мефистофель выбрал очередную жертву в виде старшего одной из групп, внесших в общак самую малую долю. «Слышь, вялый, а почему это ты последнее время со своей кодлой стал так мало хабара в казну приносить?» «Зазнался никак? Или шкурные вопросы попутно втихую от меня и братвы решаешь?» Насупленный взор пахана и внушительная фигура возвышающегося над вялым бурелома заставили того вздрогнуть и вжать голову в плечи. «Так это, мы ж, как все, стараемся вроде». Страх перед возможной расправой сковал челюсти бандита. «Поначалу это, было много всего, но вот призрак этот...» «Какой еще к лешему призрак?» Мефистофель удивленно вскинул вверх густые брови. «В зоне призраков до черта и больше! Но, насколько я знаю, все это бабушкины сказки трусоватых сталкерюг. Поди просидели опять где-нибудь в Шириве, да бабло казенное прожрали, а на обратной дороге подвалили пару доходяг, да забросили своих двоих из числа самых ненужных в какую-нибудь мясорубку. И типа призрак виноват, так?» «Нет, батя, не так было. Мы 4 группы выследили и подловили. Хабар оказался на загляденье нехилым. Жмуров положили дофигища. А тут внезапно этот призрак, как из-под земли». Лицо вялого приобрело серый оттенок, отчего он сам стал похож на призрака зоны. Не закончив фразу, бандит осекся и стушевался окончательно. Пришлось бурелому придать парню реактивной скорости легким, по его понятиям, отеческим лещом, прозвучавшим в наступившей тишине громом близкой молнии во время очередного выброса. Вялый, не сделавший даже попытки уклониться, резко подался всем корпусом тела вперед и вжал голову в плечи еще сильнее. А Мефистофель, знающий его как старшего группы из числа неслабых волей людей, заинтересовался и остановил движением руки вторую попытку помощника доставить бандиту очередную порцию непередаваемых ощущений. «А ну-ка, дружок, обстоятельнее и более внятно. Что еще за призрак на нашей подконтрольной территории?» «Его зовут Лучник», — уже связно и торопливо начал повествование, совладавший с нервозностью и испугом вялый. «Недавно объявился в зоне. Из лука своего лупит так, что автоматы не успевают стрелять. Неожиданно возникает и исчезает вновь, как будто его и не было никогда. По рассказам братвы, он объявил войну тем, кто живет разбоем. Ну, то есть нам». Вялый вновь замялся на время, искоса проследив за реакцией пахана, а затем продолжил. «Мы уже в обратный путь собирались, набившись под завязку, когда 4-ю группу лохов завалили. А тут он, как из-под земли, появился. Вот и успел перцы и тлю завалить, а мы — ноги в руки и бегом. А иначе и сами могли там остаться. Страшно, батя, правда. Весь в черном, лук черный и стрелы такие же. Причем не задерживают их никакие препятствия. Могут прямо сквозь дерево пролететь или стену. Но это еще не все. С ним в паре мутант один. Зверюга еще та. Одни когти с клыками, чуть не по 0,5 метра длиной. Он тле голову одним ударом лапища напрочь снес. Я сам видел. Она отлетела от тела аж 10 метров. А тля, как тот всадник без головы, еще 10 метров шел по прямой, будто с ним ничего не произошло. Остальным повезло, что на взгорке находились. 100 метров до этих призраков было. Только бегом и спаслись. Почитай, 6 километров трусили рысцой, пока без сил на землю не рухнули. Часа два потом лежали и назад все время оглядывались. Не дай бог! Теперь даже не знаем, как в зону ходить. Мужики переконили страсть как. Только штаны успевай менять. Голос Вялого дрогнул, и он боязливо посмотрел из-под лобья на бурелома, а потом, собравшись с духом, закончил. Так что извини, но больше сегодня принести ничего не смогли. Основная часть хабара как раз у тли и перца в рюкзаках была. Сейчас, как вспомним про случившееся, душа в пятки уходит. Лучник, говоришь, что-то я про этого типа уже слышал. Братва на вчерашней сходке упоминала. Думал, это очередная сказка. Глядишь ты, вон на чё, не придумали, видать. Ладно, идите отдыхать, а мы тут обмозгуем малость, что к чему. В голосе Мефистофеля появились нотки заинтересованности. Когда группа Вялого исчезла из поля зрения, пахан повернулся к помощнику и, протяжно вздохнув, задумчиво произнес. «Ну, что думаешь, Виктор, по этому поводу? Тебе не кажется странным, что произошедшее в очередной раз выглядит очень уж сказочно? Или действительно стоит серьезно задуматься над услышанным? По виду этих неудачников я бы не сказал, что они врут. Больно уж правдоподобно напуганы щенки. Вон как скулили». «Не знаю, что и сказать, босс. Может, стоит проверить и выяснить, что к чему?» «В том-то и соль. Шумахер с Тынисом уверяли, что дело серьезное. Рассказывали, что у них подобное уже случалось. Там тоже группы, столкнувшиеся с этим борцом за справедливость, не всем составом возвращались. Если вообще возвращались. Чую я, что в этот раз действительно все не так просто. Тогда стоит предпринять срочные меры, иначе вскоре наш бизнес может оказаться под угрозой. Давай решать, кого послать на разведку. Ведь слухи могут обернуться правдой. В зоне-то мистики хватает до чертиков, и даже больше. Иной раз не знаешь, чему и верить. В большинстве, конечно, просто плоды чьей-то фантазии. От испуга почудится еще не то. У страха глаза, ох, как велики. Любят все от каждого шороха вздрагивать и в штаны накладывать, а после языками чесать. Хлебом не корми народ, дай пофантазировать. Бог его знает. Это как в детстве, про черный-черный дом. Баламутят друг дружку, да запугивают, а сами норовят, словно ненароком, заглянуть в заброшенное строение. Нервишки, видишь ли, щекочут. Но реальность сильно отличается от страшилок, и нам с тобой это известно не понаслышке. Так что, как ни крутись, а что-то предпринимать придется однозначно. А может, босс, это просто козни конкурентов? Не могли они часом Вялого с его группой перекупить, для того, чтобы нам прибыль до минимума урезать? Возможно, что и так. Хотя вряд ли. Некоторое время Мефистофель задумчиво молчал, затем, встрепенувшись, принял быстрое решение. Из всех группировок наша самая сильная, так что мысль о подкупе можно отмести. Значит, поступим так. Собери-ка ты группу человечков из шести. Да возглавь ее сам. Прошмыгните через пустырь до могильника, на испытательную, и маяк мимолетом загляните. Прозондируйте почву так, чтобы все встало на свои места. Только сам-то ты старайся в пекло сильно не лезть. Знаю я тебя. Ты мне слишком дорог, чтобы я тобой просто так разменивался. Давненько хочу об одном деле с тобой, Витя, поговорить. Мефистофель на время выдержал паузу, после чего, пронзительно глядя на бурелома, продолжил. На пенсию мне уже пора. Вот начал понемногу собираться. Надеюсь, сам понимаешь, что я имею в виду. Не на кого больше, кроме тебя, дела оставить. Так что уж не подкачай. Возвращайся, а потом будем и о передаче власти говорить. Помощник понятливо и уважительно кивнул пахану. Хоть один, но вернись обязательно, слышишь? Выбери себе в команду самых лучших. А если потеряешь их, я жалеть не буду. Главное, сам вернись. На подготовку к ходке даю сегодняшний вечер и ночь. А я пока остальные рейды прикрою. Чувства меня никогда не обманывали. Лишь бы они тут от безделия не перепились все, да не вздумали друг дружку порешить, и меня заодно. Думаю, на все про все вам должно хватить суток трое. Аккурат до очередного выброса должны успеть. Ну, давай, беги, готовься. А я еще малость по-стариковски это дело обмозгую. Может, что новое в голову седую и придет. Мефистофель, отпустив помощника, переместил в кресле качалки грузное тело, принял удобную позу и принялся размышлять. Что за лучник такой? В чем он видит цель своей жизни? Если она у него еще есть, это жизнь. И есть ли она, это цель? Может, действительно какой-нибудь поганец решил запугать в округе всех и орет на всю зону, что он страшный призрак, а суеверные дурачки в это верят? И зачем ему это? Очередной Робин Гуд, народный мститель? А стоит оно того вообще? В одиночку против такого количества охотников долго не повоюешь. Быстро голову неразумную на кол насадят, а другой глубоко вобьют туда, о чем все стараются стыдливо помалкивать. И мутанта к своим делишкам сумел привлечь, как только смог. Возможно, и сам из разряда монстров или нежити какой. Такое тоже иногда случалось. Как только зона не экспериментировала. И что вообще есть сама зона? Для чего появилась в местах и без того неспокойных? Интуиция подсказывала пахану, что в этот раз над возникшей проблемой стоило призадуматься всерьез. Грядет что-то глобальное и непредсказуемое. То мутанты новые появляются внезапно, то неожиданные выбросы. Простым смертным этого не понять. Остается только строить догадки и, как всегда, верить в лучшее. Ну да ладно, где наша не пропадала? Глядишь, все еще обойдется. И найдем мы себе рай по душе, и врата его нам сам архангел распахнет. И заживем до бесконечности, долго и счастливо. Но на душе Мефистофеля все равно было тревожно. Он тяжело вздохнул и принялся доедать излюбленный десерт. Бурелом подошел к делу обстоятельно. Набрал в группу действительно самых лучших. Шкалик с Примой, Злоба с Цаплей и Маркел занимали в иерархии группировки далеко не самые последние места, и каждый был ценен по-своему. Шкалик, хоть и слыл беспробудным пьяницей, но свое дело знал отлично. Умел читать следы, хоть на гранитной плите. Прима, мало того, что являлся неплохим следопытом, еще и по части лекарственных препаратов и свойств растений слыл признанным гением. Да в артефактах разбирался более чем сносно. Мог с закрытыми глазами определять, что есть что, и вытворять с их перетасовкой в нужных композициях такие кренделя, что другие боязливо обходили его стороной. Чур меня! Мало ли что может придумать человек, по понятиям несведущих, не совсем нормальный. Но Бурелом был уверен, что не ошибся в выборе, поэтому сомнений не испытывал. Врач или лекарь в ходке нужны до зарезу. Злоба с Цаплей принадлежали к той категории, над которыми потешались все остальные, но совершенно беззлобно. Так как оба при отсутствии выдающихся умственных способностей жили по принципу «сила есть, ума не надо». Оба были парнями бесхитростными, необиженными здоровьем и силой. Кажущаяся неповоротливость в любой момент могла превратиться в натиск бешено несущегося железнодорожного локомотива. Про таких обычно и говорят «бугаи, что надо». Предстоящему рейду выносливость амбалов как нельзя более кстати. Ломовыми лошадками пренебрегать в дальнем походе не стоило. Да и стрелками они являлись неплохими, что во время стычки могло сыграть только на руку. Маркел, всегда замкнутый и немногословный, порой приходилось идти на различные хитрости, чтобы вытянуть из него хотя бы один звук. Но, вероятно, этими качествами наделены почти все, одаренные природным талантом в меткой стрельбе. Снайпер по жизни одиночка, человек, говорящий сам с собой, отчего для других подобные всегда кажутся не от мира сего. Большинство откровенно побаивалось его. Мало ли что взбредет в голову тому, кто поступает молча и не делится мыслями ни с кем. Но спасение многих жизней руками специалиста вызывало неподдельное уважение, поэтому Бурелом был уверен, что сделал правильный выбор. Словом, Маркел являлся снайпером от Бога и был нужен в предстоящем нелегком рейде как никогда. И последним, кого, скрипя сердце, Бурелом решил взять с собой, оказался Вялый. Кличка бывалого сталкера не совсем подходила его облику, а прозвали его так потому, что во время общих посиделок, где-нибудь за столом или у костра, тот действительно часто выглядел задумчивым и вялым. Но те, кому удалось побывать с ним в ходках, не раз замечали, как внезапно неизвестно куда пропадал созданный им образ. трезвость мышления, быстрота реакции, решительные и хорошо продуманные действия. И старшим группы Вялый стал по праву уже давно. Поэтому после недолгих раздумий Бурелом остановился на его кандидатуре, даже несмотря на отнюдь не бодрый настрой сталкера. В конце концов, он единственный, кто хоть издалека видел лучника своими глазами. А уж как правильно воздействовать на собранную группу, поддерживая ее боевой дух, признанный помощник пахана знал и был уверен, что справится с поставленной задачей. Следующему этапу подготовки Бурелом уделил не менее пристальное внимание. Подгонка оружия и экипировки. Он старший группы, отвечающий за всех, и имел на это полное право. Досконально проверив все до последней мелочи, раздал, наконец, выбранные членам предстоящего рейда, видя на лицах некоторых волнительное нетерпение, и стал наблюдать за происходящим, изредка посмеиваясь и качая головой. Шкалик с Примой снарядились без каких-либо эмоций. Вялый отличался от них только тем, что по его виду можно было понять, с какой неохотой он готовится в дорогу. Сказывалось нервное напряжение после прошлой ходки. Маркел старался не подавать виду, но глаза выдали его настрой. Новые винторез и СВУ с цифровой многократной оптикой попали в надежные руки. А злоба с цаплей, выбранным вещам и оружию, радовались, как малые дети внезапно доставшимся им сладостям. Весь процесс переодевания амбалов выглядел со стороны более чем забавно, как новый номер клоунского антре. Не хватало только хлопков в ладоши от избытка чувств. В остальном данная сцена прошла на ура. Втихую нахохотавшийся доколик Бурелом остался доволен. С таким войском придется считаться, если не всем, то хотя бы нескольким призраком зоны. Построив и тщательно проверив группу еще раз, а также предупредив Шкалика о запрете пьянства, Бурелом пожелал всем спокойной ночи и отпустил до утра. Как ни странно, нервишки помощник держал в узде и был совершенно спокоен. Чутье подсказывало ему, что все должно получиться как нельзя лучше. Вспомнился вдруг тот злополучный бой на ринге, когда противник добивал его, и, казалось, исход схватки уже предрешен. Но странно, он тогда ни капли не сомневался, до конца веря в свою звезду. И она упала с небес на землю, правда, в тот момент в виде солидного тела его спасителя, а ныне уважаемого шефа, Мефистофеля. Вот и теперь бандит испытывал подобные ощущения. Ко всему прочему, сегодняшнее откровение пахана о дальнейшей перспективе Бурелома радовало неимоверно. Он, конечно, и сам догадывался, что босс не вечен и когда-нибудь уйдет на покой, но чтобы это открывало такие перспективы... Сын Мефистофеля заканчивал один из университетов где-то в Лондоне. Бурелом поначалу думал, что будущий пенсионер передаст отпрыску все дела по наследству. Но теперь понял, что мудрый авторитет решил для сына в этой жизни выбрать совсем другую дорогу, отличную от отцовской. И, конечно, помощник был за это бесконечно благодарен своему покровителю, поэтому решил серьезно подойти к порученному делу. Ночная тишина все равно не принесла долгожданного забвения. Промучившись бессонницей около часа, Бурелом поднялся, вышел на крыльцо дома, сел и закурил. Покрытый стриженным травяным ковром двор серебрился легкой изморозью. Обычно в такое время ночных заморозков на почве не наблюдалось, но в этом году в зоне и у рубежа все шло не так, как всегда. Бурелом задумчиво посмотрел на звездное небо. Разнообразие искрящейся на почти черном полотне россыпи будоражило сознание и отчего-то навевало невеселые мысли. Подумалось даже, странно, к чему бы это? Вполне возможно, что не к добру. Не мог тогда знать бандит, насколько недалек он от истины. Сейчас же лишь предчувствовал будущее злоключение. Внезапно созвездие Стрельца сверкнуло переливами от одного края к другому и обратно, словно подмигнуло ему и усмехнулось. Отправив щелчком пальцев окурок подальше, помощник Мефистофеля трижды зло сплюнул через плечо и вернулся в дом, надеясь, что глоток свежего ночного воздуха принесет облегчение. Однако, сколько он ни ворочался, после многочисленных попыток смог заснуть только под утро. Как всегда неожиданно и до чего же противно, трель голосистого будильника окончательно добила и без того расшатанные нервы Бурелома. Куда только делось вчерашнее уверенное спокойствие. С угрюмым и невыспавшимся видом встал он с кровати и выглянул в окно. Дальний горизонт уже начинал медленно светлеть на востоке, но до восхода солнца еще порядком, так что времени в запасе оставались воз и маленькая тележка. Не желающий больше оттягивать неизбежное, Бурелом, быстро экипировавшись и снарядившись для дальнего похода, стоял перед входной дверью в полной готовности уже через полчаса. Мрачные мысли о предстоящей ходке не выходили из головы, окончательно оттеснив в дальние уголки сознания приятную вечернюю беседу с боссом. Предчувствия не обманули его. Оглядев собравшуюся группу, Бурелом понял, в чем дело. От шкалика, вопреки строжайшему запрету, за версту несло вчерашней сивухой настолько сильно, что стоять рядом с ним было невозможно. Резким ударом в солнечное сплетение Бурелом перевел следопыта в лежачее положение. Пролетевшее по воздуху тело с глухим звуком совершило вынужденную посадку и проехало по утренней изморози. Шкалику сильно повезло, он оказался одетым в защитный костюм и бронежилет, иначе хорошо поставленный удар запросто мог бы пробить ему грудную клетку. «Поднимите эту падаль!» Прима молниеносно среагировал на окрик командира и метнулся к лежащему телу. Бурелом поначалу даже пожалел, что так поступил, поскольку думал, что нанес виновнику происшествия ощутимую травму. О срочной замене шкалика сейчас и речи быть не могло. Коней, как говорится, на переправе не меняют. Но потом с облегчением вздохнул, увидев, как тот спешно поднимается с помощью напарника, и понял, что все в порядке. Хорошая встряска пошла следопыту даже на пользу. Взгляд шкалика прояснился, в движениях появилась уверенность. Решив закрепить пройденный материал, Бурелом продолжил. «Если еще хоть раз кто-то попытается пойти поперек сказанному мной, я закончу его мучение на этом свете бесповоротно. Даже патроны тратить не буду. Предупреждаю всех. Я с вами здесь не в бирюльке собрался играть. Мы команда, и один чей-нибудь неверный шаг может быстро перевести всех в мир иной. Поэтому я требую беспрекословного подчинения. Если вам не нравится подобный расклад, попытайтесь меня оспорить». Желающих спорить не нашлось. Все хотели жить и прекрасно понимали, что в данном случае Бурелом прав на все 100. Шутки с зоной в большинстве случаев заканчивались трагедией. Впрочем, не только шутки. Тем более шкалик являлся не только следопытом, но и проводником, а куда группу может завести проводник в подобном состоянии, не знал никто из присутствующих. Внезапно оказавшиеся на пути огниво или воронка быстро довершат неосторожную оплошность ведущего. От всей команды даже собрать какие-то части вряд ли удастся. Останется только память, да байки у костра. Зубоскалов в зоне и у рубежа хватает с лихвой. Хмуро оглядывая всех еще некоторое время и делая небольшую паузу для окончательного усваивания сказанного, Бурелом, наконец, отдал команду выдвигаться. Впереди всех шел понурый, но внимательный шкалик. Остальные, разбившись на пары, на небольшом отдалении друг от друга, следовали за ним. При пересечении блокпоста на рубеже осложнений не возникло. Военные, предупрежденные Мефистофелем через собственное командование о составе группы, были в курсе происходящего. Только посмотрели из-под надвинутых на лбы защитных шлемов и слегка кивнули головами, искренне желая счастливого возвращения. После перехода контрольной полосы стало казаться, что воздух пахнет совершенно по-другому. Да местами в траве начали попадаться белеющие кости животных и людей. Вот она, зона. Никогда не поймешь, ждет она тебя или, наоборот, сердится за вторжение на ее территорию. Ясно одно. При любом раскладе погибший доставит ей некую радость, оставив в ней после смерти свою жизненную энергию. Этим она живет, за счет этого пополняется. Бурелом в который раз за утро тяжело вздохнул. Совсем не так он хотел начать свой 70-й рейд. Совершенно по-другому представлял юбилейный поход. Могильник встретил группу привычным оживлением. Местами небо очерчивалось уходящими вверх огненными трассами. Или люди бились между собой, или пытались отбиваться от наседающих на них мутантов. В любом случае, за этими росчерками стояли чьи-то жизни. А значит, кто-то находил, а кто-то терял однозначно. Только сама зона при этом не оставалась в накладе. Свою жертву она получала непременно. Оглядевшись, шкалик принял левее, так как порой наслаивающиеся друг на друга аномалии почти полностью перекрывали путь. Только самые безумные и отмороженные могли себе позволить двигаться через этот ад, а вольные сталкеры на такое решились бы вряд ли. Народ осторожный, свою жизнь ценящий и старающийся выбирать дорогу по наиболее безопасным тропам. Вот именно такие тропы для группы и выбрал по совету Мефистофеля Бурелом. Подлавливать и обирать, намеренно привлекая к себе внимание призрака, если таково действительно существует. Все члены команды находились на стороже. В любой момент более-менее спокойная обстановка могла в корне измениться на прямо противоположную. О полной безмятежности даже при отсутствии опасности в зоне не велось речи никогда. Внезапно движения ведущего группу шкалика стали нервными, а затем он встал как вкопанный, пристально всматриваясь вперед, и задергал отведенный в сторону ногой. Увидев это, Бурелом, подав остальным членам группы знак «Остановиться», крадучись приблизился к следопыту. — Что там? — Не пойму пока. Странно как-то. Тут раньше деревушка была, проще сказать, хутор. Деляга один жил, все скот разводил, да навоз по полям растаскивал. Вишь, вона, до сих пор куча на куче и кучей погоняет. Сколько лет уже прошло, а словно свежим тянет. Но меня не это колышет. Не то что-то там. Раньше не так было. Оно и до этого вроде попахивало. А сейчас, чуешь, вонь еще добавилась. Днем жара стоит, мертвые тела быстро портятся, а падаль зверье с округи привлекает. От развалин хутора и впрямь несло перегноем, но кроме этого сильный смрадный запах перебивал отголоски прошлого. Бурелом поморщился, только сейчас принюхавшись через фильтрующую маску к зловонию, идущему от остатков строений. Что это там так несет? Будто целый зверинец сдох в один миг. Вот я и гадаю, чем так нести может. Даже маска не спасает. Следопыт, согнувшись, закашлялся до тошноты, потом переборол себя, медленно выпрямился, несколько раз протяжно сглотнув. Странно. Я тут на прошлой неделе проходил. Все было тихо. Приглядись пока, а я братву подготовлю, указания дам. Шкалик задумчиво кивнул в ответ, не переставая пристально наблюдать за местностью, а Бурелом медленно отошел к остальным. «Маркел, займи позицию на взгорке справа. Цапля, прикрой его». Оба без промедления бросились выполнять команду. «Злоба, пойдешь на разведку?» «Смотри осторожно там, шкалик зря нервничать не будет». «Прима, в 30 метрах позади злобы, прикрываешь его». «Вялый, со мной в паре, обходим слева, ближе к стоянке брошенной техники. Не забывай посматривать в ту сторону, там в низине мутанты обычно кучкуются». «Командир, за строениями движения странные видны». Шкалик уже смотрел в бинокль. «Не пойму я что-то, будто аномалия сработала». Со стороны хутора действительно слышались визг и лай псов. «Похоже, там пируха по жмурам вовсю катит. Если не успеем, будет поздно, собирать станет нечего. Может, пробежимся? Отставить базар! Там, похоже, не только жмурами и собаками пахнет. Как бы в месилово не угодить!» Бурелом выбрал для себя на складе бинокль большей кратности, чем у шкалика, и сейчас отчетливо видел, что зверье затеяло возню в остатках строения. Вдруг, в подтверждение его слов, со стороны крайних к домам кустов раздались очереди пулемета злобы, и тут же Прима, прикрывая напарника из автомата, включился в дело. Псы завизжали, потом принялись завывать. Большая стая, находящаяся поначалу вне пределов видимости, рванула из-за остатков строений на звуки выстрелов. Расположенная возле угла дома мясорубка взметнулась вверх с несколькими звериными телами. Даже невооруженным глазом было видно, что аномалия заняла большое пространство перед развалинами. Подхваченные могучей силой собаки еще какое-то время вращались на высоте десятка метров от земли. Затем действие аномалии достигло кульминации, разбрызгав мельчайшие частицы плоти по всей территории бывшего подворья. Остальные мутанты, огибая по широкой дуге опасное место, с громким воем бросились на людей. Печенек злобы не умолкал ни на мгновение, понемногу выкашивая ряды приближающихся зверей. Справа раздались выстрелы СВУ и несколько коротких очередей пулемета «Цапли». Снизу плохо просматривалось, что творится за разросшимися вокруг строений кустами, поэтому Бурелом поспешил на помощь злобе и Приме. В затылок ему дышали шкалик и вялый. Не успев добежать до места назначения пару десятков метров, Бурелом вздрогнул от неожиданности. Находящийся слева от него вялый, не забывший о предупреждении глядеть в низину, выпустил длинную очередь в сторону стоянки брошенной техники. Скосив на бегу взгляд, Бурелом обмер. Прямо на него несся огромных размеров псевдоволк. Рыжие бока его напоминали собой поля, распаханные ковровой авиационной бомбардировкой. Язвенные отметины со следами гноя и крови пробивались через торчащую клочками шерсть. Позади зверя находилось еще несколько таких же тварей. Бурелом выстрелил точно в широко раскрытую гнилую пасть. Вдруг на месте мутанта возник сполох, словно тот распылился на миллионы частиц. «Морок!» — мелькнуло наполненной адреналином голове. Пси-способности волка-телепата, находящегося где-то среди остовов ржавеющих машин, нередко приводили в ужас даже бывалых сталкеров. Частично разумный зверь, способный телепатически создавать призраков, ради собственной безопасности до поры находился в стороне. Заметить его было очень трудно. Требовалось срочно найти коварного мутанта, поэтому, переведя ствол автомата на очередную цель и возобновив стрельбу, Бурелом скомандовал в гарнитуру. «Маркел, кровь из носу! Отыщи и уничтожь на стоянке волчару, а иначе нам всем придет хана!» «Понял, уже вижу. Он, тварь, за опорами лэп. Никак захватить в прицел не могу». В это время к Вялому и Шкалику огромными скачками уже приближалось 4 призрака. Отвлекаться на разговоры Бурелом больше не мог, и все внимание заострил на ближних целях. Вялый, снесенный мороком, покатился по земле. Шкалик, прикрывающий его, успел поразить мерцающую фигуру почти в упор. С хлопком, исказившим на время воздушное пространство, мираж пропал, но на его месте уже находился следующий. Перепрыгнув через поднимающегося Вялого, призрак псевдоволка прыгнул на Шкалика, взявшегося перезаряжать автомат, но уже в полете с хлопком растворился без остатка, прошитый очередью бурелома. А позади рассеивающегося морока вновь появились 3 оскаленные морды, заставив людей вздрогнуть, но неожиданно и они пропали. Маркелу наконец-то удалось поймать в прицел псевдоволка, прятавшегося за широкой мачтой лэп. Сообразивший, в чем дело, бурелом, вздохнув с облегчением, не стал ждать окончания сцены, а сразу метнулся к кустам, из которых раздавался протяжный собачий вой, и уже начал захлебываться печенек злобы. Судя по величине наседавшей стаи, злоба и прима сумели сильно ее проредить, словно бывалые огородники, борющиеся с надоедливым сорняком. Но нападение зверья не прошло и для самих обороняющихся без последствий. Раненый злоба упирался одним коленом в землю, так как вторая нога его оказалась в 2 местах прокушена острыми клыками тварей. Прима, прикрывающий его со спины, выронил из рук автомат и без перерыва стрелял по мутантам из пистолета, успевая перезаряжать магазины, вставленные в специальные нашивки на бедрах комбинезона. Левый рукав его костюма был наполовину распорот и пропитан кровью. Конечность бессильно болталась вдоль тела. Злобе уже не хватало времени на перезарядку пулемета, поэтому он бросил его под ноги и достал из ножен здоровенный тесак, больше похожий на кавалерийскую шашку. Не замечая раненой ноги, радуясь, словно ребенок, кукольному спектаклю, он ждал набегающих на него мутантов и заливисто хохотал. Когда 2 пса прыгнули в сторону бандита, нож мечом правосудия засверкал в бешеном танце. Бурелом не успел моргнуть глазом, как разрубленные на несколько частей собаки, не успевшие даже взвизгнуть, упали по обе стороны от здоровяка. Во взгляде злобы в этот момент промелькнуло сумасшествие. Наверное, так могут смотреть друг на друга лишь больные в клинике умалишенных. И закаленный испытаниями сталкер вздрогнул при мысли об этом. Но думать об увиденном было некогда. Еще около 10 собак устремилось в их сторону, поэтому бурелом, не мешкая, открыл огонь. Не отстающие от старшего и вовремя подоспевшие на выручку Шкалик и Вялый довершили кровавое побоище. От большой стаи остервеневших мутантов, лишившихся возглавляющего их псевдоволка, вскоре осталось лишь несколько жалобно скулящих полутрупов. Устало вздохнув, бурелом опустил ствол автомата и принялся внимательно осматриваться. Только злоба еще какое-то время, тяжело дыша и нервно смеясь, размахивала своим тесаком из стороны в сторону. В такой момент подойти к здоровяку так и не решился никто, понимая, что в запале тот мог содануть и кого-нибудь из людей. Выждав около минуты, бурелом, скосивший взгляд на разгоряченного бугая, тихо спросил в гарнитуру: «Маркел, как там обстановка?» «Собак больше не видно, но в остатках дома все равно заметно какое-то оживление. Может, свинорылы или крысаки?» «Да нет, что-то здесь крупное есть. На крысаков или свинорылов не похоже. Как же ужасно смердит!» Не успел снайпер произнести последние слова, как из остатков дома раздался громкий рев, развалины вздрогнули, а в дверном проеме появился злыдень. Бурелом, Шкалик и Вялый одновременно открыли по нему стрельбу. Дождь свинца лишь слегка притормозил крупную тушу монстра, двинувшегося к людям. Бурелом успел даже подумать, что мутанта не удастся остановить никогда. Но в это время в себя пришел злоба, успевший перезарядить пулемет. Длинная очередь практически лишила гиганта клювастой головы. Протопав по инерции несколько метров, тот рухнул перед самыми кустами, конвульсивно дергая мощными лапами, после чего затих. Все облегченно вздохнули, а Амбал, весело улыбаясь, повернулся с довольным лицом к напарникам, словно ждал обязательной похвалы. И в этот момент стена строения, обращенная к людям, разлетелась на несколько частей, а из образовавшегося пролома наружу выбралось новое чудовище. Земля под ногами вздрогнула от тяжелой поступи. Бурелом присвистнул и, охнув, отступил на несколько шагов. Настолько колоссальных размеров злыдня ему еще видеть не доводилось. Остальные замерли в немом ужасе. Большегрузный карьерный самосвал по сравнению с этой махиной выглядел бы лишь жалкой малолитражкой-запорожцем, чей проржавевший остов догнивал сейчас посреди двора. Нога гиганта грузно опустилась на останки автомобиля, вдавив их в сырую землю, будто консервную банку из жести. Остановившись, монстр заорал во все горло так, что заломило в ушах. Но уже опомнившийся бурелом успел выстрелить по нему из подствольного гранатомета. ВОГ-25, описав в воздухе дугу, по счастливой случайности влетела прямо в широко открытый клювообразный рот. Злыдень смолк, судорожно сглотнул и, словно прислушиваясь к ощущениям в животе, на мгновение замер. Этого времени хватило для того, чтобы оказавшаяся в его желудке граната наконец сдетонировала, вырвав из массивной туши большой кусок плоти. Вывалившиеся наружу внутренности со смачным шлепком упали к громадным подошвам лап. Изумленный гигант попытался двинуться к людям, но ему не дал этого сделать поврежденный взрывом позвоночник. Мутант сумел лишь сделать шаг, наступив при этом на собственные кишки, вновь пронзительно взревел и рухнул всей массой на землю, вызвав очередную волну землетрясения. К еще живому монстру, забыв про боль в раненой ноге, подскочил злоба и пустил длинную очередь прямо в разверзшуюся раковину уха. Гора лежащего мяса вздрогнула, злыдень обмяк, затихнув окончательно. Картина получилась впечатляющая. Члены группы никак не могли поверить, что произошедшее не закончилось для них обычным в таком случае фатальным исходом. Наступившее затишье подействовало успокаивающе. Переводя дух, злоба расслабился, опустил пулемет и, счастливо улыбаясь, повернулся к напарникам. По его лицу стекали крупные капли пота. Но в этот момент вновь набравшая силы мясорубка почуяла новую жертву и начала срабатывать. Огромное тело злыдня, медленно двигаясь по земле, втянулось в образовавшуюся воронку. Не успевший среагировать злоба, все еще глупо улыбаясь, с удивлением заметил, что его увлекает вслед за монстром. Пытаясь избавиться от цепкой хватки аномалии, он рванулся было в сторону напарников, но силы бугая оказались неравны тем, которые неумолимо приближали его к смерти. Впервые за все это время злоба жалобно заголосил. Вялый, попытавшийся оказать помощь амбалу, после окрика бурелома резко остановился. Присутствующим членам команды ничего не оставалось, как бессильно взирать на неизбежную гибель здоровяка. Воронка мясорубки уже успела раскрутиться, показав себя во всей красе. Тело злыдня с легкостью взвелось вверх, словно не весило ни грамма. Вокруг него завращался длинный кишечник. А вслед за ним аномалия начала подымать и вращать срывающегося на виск злобу. Бурелом, быстрее всех сообразивший, что сейчас произойдет, дал команду отступить и первым ринулся назад. Группа, отбежавшая на пару десятков метров, закусив губы, взирала на последние мгновения жизни неосторожного напарника. Целый водопад красных капель низвергся на головы стоящих людей, обогрев весь двор. Оторопело переглянувшись, все какое-то время стояли в полном молчании. Сзади послышались торопливые шаги. Бурелом обернулся, к ним спешили Маркел и Цапля. «Земля пухом злобе, только не стеклотоками!» — единственное, что успел выдавить запыхавшийся Цапля. Остальные же так и не проронили ни слова. Через несколько минут первым пришел в себя Бурелом. Оглядев поникшие головы присутствующих, он вспомнил, наконец, что является в группе старшим. «Ладно, хары ныть, мы здесь не в игрушки играем, сами знали, на что идем. Зона — это смерть на каждом шагу. Жалко, кореш, ничего не скажешь, но мы не могли ничего поделать. Осторожнее надо быть. Пусть это будет всем нам уроком. Каждый свой шаг следует хорошо продумывать. Не побежал бы злоба к этому фаршу, чтобы его добить, остался бы жив. Тот и так уже загибался. С такими ранами не выживают даже самые матерые твари. Советую впредь думать не только о себе, но и о других. Чем нас больше, тем больше у нас шансов уцелеть. Собраться. Через 10 минут начинаем прочесывать местность. Хочется все же выяснить, что такое смердящее здесь обитает». Несмотря на произошедшую трагедию, закаленные зоной сталкеры быстро пришли в себя и, переведя дух, вновь были готовы к выполнению задания. Осторожно обойдя успокоившуюся аномалию, команда переместилась в центр хутора. Запах здесь ощущался гораздо сильнее. «Похоже, несет от центрального дома. Среди этих развалин он выглядит самым целым. Вялый, сходите с Цапли туда. Только осторожно. Посмотрите, что к чему». Бурелом не хотел рисковать всей группой, поэтому остальных рассредоточил по периметру двора. Крадучись, попеременно прикрывая друг друга, оба скрылись в остатках строения. Какое-то время все было тихо, но внезапно изнутри раздалась короткая очередь, и в дверях появилась спина Цапли. Тот, резко развернувшись, опрометью выбежал на улицу и склонился у крайних кустов. Внутренности его желудка спазмами выворачивала наружу, а из дома доносились маты вялого и визг вездесущих крыс. Вбежавший внутрь бурелом охнул от увиденной картины. Большая куча истерзанных людских трупов вперемешку с останками зверья высилась прямо посреди помещения. Запах разложения стоял до того омерзительный, что просто невозможно было сдерживать себя. Бурелом, прижимающий к лицу защитную маску, морщась, перевел взгляд на прижавшегося спиной к стене и крупно дрожащего вялого. Тот, заметив старшего, с волнением в голосе едва сумел выдавить из себя. — Это группа Норова. Мы с ними разминулись на обратном пути. Они как раз шли в сторону завода. Похоже, лучник все же преследовал нас, а они напоролись на него. Вопрос Бурелома возник сам собой, и он прервал говорящего. — Почему ты думаешь, что это работало? Но тут же осекся на полуслове, увидев, что вялый держит в руке обломок стрелы. Переборов очередной приступ тошноты, трясущийся бандит продолжил недосказанное. «Среди этих тел есть трупы лузеров. Наверное, группа Норова наехала на них, заварилась потасовка, а потом появился этот призрак». Оспаривать сказанный Бурелом не стал, против очевидного не попрешь. Вконец, измучившись от смердящего запаха, он заключил. «Пошли, здесь нам делать нечего». Собирать хабар, ковыряясь в этой мерзопакости, себя не уважать. А вдыхать эту вонь больше нет сил. — А вдруг он где-то рядом? Взволнованный вялый уже не мог совладать с собой и теперь крупно трясся всем телом, даже не удержал в руке обломок стрелы, и тот с глухим стуком ударился о дощатый пол. — Не кипиши ты, у страха глаза велики. Еще посмотрим, кто кого. Бурелом решил подбодрить вялого спокойным голосом. Но получилось не совсем удачно. Тревожные нотки выдали его с потрохами. Вдруг наверху раздался шум, и с потолка, вперемешку с пылью и паутиной, на голову людей посыпалась труха и остатки штукатурки. Вялый, нервы которого находились на грани срыва, подпрыгнул, как шальной, закричал и выпустил вверх длинную очередь. Бурелом вздрогнул и, отскочив к двери, настороженно навел ствол автомата на отверстие, ведущее на чердак. Сверху раздался истошный крик. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» «Ты кто?» Сталкер продолжал держать лаз на прицеле, а вялого трясло так, что ствол автомата в его руках прыгал из стороны в сторону. Казалось, еще чуть-чуть, и он упадет в обморок. Нервное напряжение достигло своего апогея, и Бурелом подумал вдруг, что штаны напарника сейчас явно нуждаются в просушке или замене. От этих мыслей в голове немного прояснилось, поэтому он уже спокойнее продолжил. — А ну, покажись, только не делай резких движений. В противном случае скоро будешь вонять, как эти жмуры. «Я щепка! Из всех только я остался в живых! Страшно, братцы! Не стреляйте! Я слезаю!» С потолка вновь посыпался мусор в такт движением пробирающегося к выходу человека. Затем в проеме лаза показались свесившиеся ноги, а вскоре перед сталкерами появилась дрожащая, как осиновый лист, фигура. Узнав соклановцев, щепка зарыдал, как ребенок, и присел на заляпанный кровавыми остатками плоти пол. «Братва, как я вам рад! Я тут уже несколько дней сижу, чуть совсем не задохнулся. Думал, что все, хана мне. Да еще это зверье вокруг, а у меня даже ножа с собой нет». Перепуганный щепка поначалу походил на сошедшего с ума. На все наводящие вопросы первое время ничего вразумительного ответить не мог. Пока Бурелом опрашивал трясущегося бандита, пытаясь выудить из него хоть малую талику информации о случившемся, вялый, успевший немного успокоиться, сидел рядом и задумчиво курил, глубоко уйдя в свои мысли. Шкалик с Маркелом, превозмогая брезгливость к зловонию, обошли всю территорию, снеся в кучу найденное оружие и боеприпасы. Прима, тем временем, сделав щепки инъекцию успокоительного, производил странные манипуляции с тремя артефактами, приложив их к ране на своей руке. Цапля, некоторое время назад в рвотном порыве освободивший свой желудок, достал банку тушенки и теперь, невзирая на смрадный запах, с упоением поедал ее содержимое. Спокойствию здоровяка оставалось только позавидовать. Вялый, докурив сигарету до фильтра, успел обжечь пальцы, вздрогнул и недоуменно посмотрел на невозмутимого здоровяка. Потом встрепенулся, взял себя в руки и присоединился к ведущему беседу Бурелому. Наконец, успокоившись, щепка начал вразумительно рассказывать о том, что произошло с группой Норова. Как и предполагал Вялый, решившие обобрать встречных сталкеров бандиты завязали перестрелку и успели уже положить всех четверых противников, когда первым выстрелом лучника сам Норов оказался убит. А затем и остальные члены банды, так и не успевшие толком разобраться в происходящем и увидеть нового врага, отправились вслед за командиром. На все это у лучника ушло около 2 минут. Испугавшийся за свою жизнь щепка бросил оружие и, как мышь, забился в дальнем углу чудом сохранившегося чердака. Он слышал, как призрак занес в останки дома тела его подельников, а потом спокойно сказал, стоя внизу: «Тебе, подонок, повезло остаться в живых только потому, что ты догадался бросить оружие. Передай всем своим подельникам, если они не откажутся от бандитского промысла, их ждет такая же участь». Целые сутки Щепка не мог прийти в себя. Он даже во сне видел, как тяжелая стрела с громким хрустом входит в его череп, из-за чего сны бандита превратились в один сплошной кошмар. А позже слезть на землю не дали появившиеся мутанты, большой сворой, рыскающей вокруг, рвущей добычу на части и грызущиеся между собой не на жизнь, а на смерть. «Все, братва, я так больше не могу. Я, конечно, не робкого десятка, но пожить еще хочется. Мне не жалко всех этих лошарк, которые сами лезут в местный ад и рискуют жизнями, заранее зная, чем это может для них обернуться. Я их всегда валил без сделки с совестью. Но воевать с призраками не желаю ни грамма. Сама затея войны с ними заранее обречена на провал. И вернется для нас большой бедой, уж поверьте мне на слово. Вы как хотите, а я делаю отсюда ноги». Вялый, которого в конце концов прорвало, решительно встал и начал поправлять на себя экипировку. А уже через несколько секунд плашмя упал на землю с аккуратной дыркой во лбу. Все остальные оторопело взирали на дымящийся ствол пистолета в руки бурелома, чей гневный взгляд метал сейчас молнии и громы. «Еще будут у кого-нибудь высказывания по поводу дезертирства?» Глаза командира сверкали бешенством, а самого его трясло от напряжения. Возражать никто не осмеливался, только облизавший ложку цапля судорожно вздохнул и икнул. «Значит, для закрепления пройденного материала никого убивать больше не надо? И то хорошо». В глубине души бурелом понимал, что сильно перегнул палку, но его уже несло, и остановиться он не мог. Слишком много нервов было потрачено почти в самом начале рейда. Оправдаться за совершенное перед Мефистофелем он сможет однозначно, а на остальных ему глубоко наплевать с самой высокой колокольни. В сознании появилась злорадная мысль. «Вот подождите, уйдет пахан на покой. Я вам все гайки затяну так, что никаким ключом их больше нельзя будет провернуть». «Ты», — он указал на Щепку, — «берешь всю одежду и амуницию этого жмура и идешь с нами, понял? И не забудь, я сказал всю одежду, а то твоя провоняла до последней нитки. У нас нет повода лишний раз привлекать зверье. Понял?» Щепка торопливо закивал в ответ и ринулся раздевать Вялого. А бурелом продолжил. «Выдвигаемся дальше через полчаса. Успеть всем пожрать и все остальное сделать, чего организму требуется. Потому что в пути никого ждать не будем. У нас времени в обрез. Через 2,5 суток выброс. И хары конючить и нудеть. Братва тоже мне...»